До «Звездного ветра» оставалось несколько минут полета, когда я свернул последнюю голограмму с договором. Еще два дня на решение вопроса с заказчиком, которому понадобилась редкая лиана с дальних окраин космоса, и можно будет, наконец, взять отпуск. Конечно, если только у моего начальника Маркуса Вейроса не случится какой-то непредсказуемой проблемы и не потребуется моя помощь. У нас всякое бывало. Последний раз я делал перерыв в работе 2,5 года назад. Даже странно, что прошло уже столько времени. Тогда мы всей семьей, я, сестра Аврора, родители, дядя Наран с семьей и семейство Рейес, летали на Калиастру. В тот незабываемый отпуск Аврора влюбилась в Кая Рейеса, их чувства оказались взаимными, и теперь моя сестра, выйдя замуж за любимого мужчину, бороздит вместе с ним космос. Родители заняты младшим братом Реджем, которому недавно исполнилось 1,5 года, а я... Я пропадаю на работе, которая по-настоящему мне нравится, и ни капли об этом не жалею. Размышляя, куда бы отправиться в этот раз в отпуск, я взглянул в окно снижающегося флайера. На Ариату уже пришла настоящая зима. Снег валил такой плотной пеленой, что сквозь белое марево едва угадывались очертания зданий. Даже сверкающий звездный ветер казался призрачным видением, а посадочная площадка с заснеженными транспортниками выглядела совершенно пустынной, если не считать трудящихся роботов-уборщиков. Я вышел на холод, глубоко вдохнул морозный воздух, поправил воротник пальто и мгновенно переместился. Через несколько минут я уже входил в здание. Что согрело меня в тот момент сильнее? Тепло помещения, привычный гул голосов коллег или улыбка младшего брата на руках у мамы? Наверное, все вместе. Родители стояли рядом с Маркусом, Никой и их друзьями, прилетевшими с Тирун-Натара. Рыжеволосая тетя Рената в пестром платье туники и множестве разноцветных бус что-то оживленно рассказывала. Ее муж Гийом, шаман и сильный эмпат, обнимал ее, прикрывая кожистыми, как у летучей мыши, крыльями в характерном защитном жесте. Я подошел, поздоровался, обнял тетю и дядю, поцеловал маму в щеку и взял на руки тянувшегося ко мне Реджа. Привычным движением создал для малыша металлические шарики, его любимую игрушку, и улыбнулся. «Вот завидный жених кому-то достанется», — звонко заявила тетя Рената, лукаво подмигнув. Я невольно закатил глаза. «И в это даже честное слово. А что такого?» — удивилась рыжеволосая. «У тебя же масса достоинств, Ричард». «Дело не в этом», — махнула рукой мама. Наш старший насмотрелся на страсти, что кипели у его друзей и сестры, и считает, что любовные отношения — это не для него. Обойдется он как-нибудь без них. Тетя Рената округлила глаза. «Как так-то?» «Именно так», — я бросил матери укоризненный взгляд. Ее прямолинейность временами была просто убийственной. «Ничего, вот влюбится, и все изменится», — хмыкнула гостья. Я насторожился, нахмурился и уставился на тетю Ренату. «Это вы как представительница 3-го уровня говорите?» «О нет, Ричард», — рассмеялась она. «Просто жизненный опыт. Вот перед тобой 2 бывших скептиков», — она кивнула на моего отца и Маркуса. «Твоего папу мне вообще к стенке пришлось прижимать, чтобы вразумить». «Что?» Я удивленно покосился на отца. Историю с предсказанием о встрече с мамой я знал, но детали... «Да не было ничего такого», — фыркнул папа, и его рука нежно обняла мамины плечи. «Ой, да ладно тебе, Рик», — рассмеялся Маркус. «Мы с Никой все прекрасно помним». Расспросить подробнее я не успел. На Лиар Маркуса пришел вызов. Его лицо сразу стало серьезным, и в зале повисло напряженное молчание. Я быстро передал брата матери и переместился к отцу, готовый в случае чего защищать моих близких. «Что случилось?» — хором спросили все, едва он, выслушав Яхтра, начальника службы безопасности Звездного ветра, сбросил голограмму. «Из оранжереи сбежала редкая лиана», — Маркус, немного встревоженно, провел рукой по волосам. «Она способна мимикрировать под окружение. Наши системы безопасности ее не фиксируют». «Опасность?» — лаконично спросил отец. «Но я уже понял, что низкая, иначе бы Маркус действовал совершенно иначе». «Нулевая, декоративное растение. Все проверки пройдены, но...» Маркус вздохнул. «Есть пара неисследованных свойств, из-за которых ее и запросили у нас ученые. И еще она обожает внимание, так что может устроить какой-нибудь сюрприз». Его глаза вдруг весело заблестели, словно он предвкушал развлечение. «Так что давайте разделимся и найдем нашу беглянку». Я лишь хмыкнул. День без происшествий в звездном ветре — это скорее исключение из правил, чем наоборот. Но в глубине души закралось подозрение. А не та ли это самая лиана, которую мы сегодня должны были передать заказчику? Чувствую, претензий тогда не избежать. «Стой! Стой немедленно!» Пронзительный и звонкий девичий голос разрезал воздух, заставив меня на секунду замереть. «Не смей их трогать! Они несъедобные!» Я резко обернулся. Делая пару шагов в сторону, пальцы сжались в кулаки, призывая силу и готовясь к атаке. Но никакой видимой опасности, кроме разве что стремительно приближающейся русоволосой девушки в светло-зеленом космокомбинезоне, лицо которой пылало решимостью, не обнаружил. «Сладкого лишу!» Ее угроза вызвала смешки у заметивших девушку ариатов, но не смутили незнакомку. Ни капли. В тот же миг вокруг моих близких вспыхнули энергетические щиты, а в следующую минуту моего плеча что-то коснулось. И я машинально активировал защиту, металлическую броню. Вскинул голову. С потолка свисала темно-зеленая лиана, угрожающе шелестя листьями. Так, пропажа, похоже, нашлась. И что там Маркус говорил про уровень опасности? Не очень-то он похож на нулевой, учитывая зловещий шелест прямо надо мной. «Не трогайте ее, она просто любопытная!» Девушка буквально налетела на меня, совершенно игнорируя мои способности. «Нет, серьезно, будто перед ней не мужчина, способный управлять металлом и за считанные минуты смести звездный ветер с лица планеты, а самый обычный ариат. А ведь видела проявление моей силы. Наверняка знала, кто я такой. Совсем, похоже, бесстрашная и отчаянная. И этим она буквально завораживала меня. Я молча убрал броню, слыша щелчки щитов, которые снимали за моей спиной остальные одаренные. И понял, что делать этого ни в коем случае не стоило. Это было роковой ошибкой. Лиана внезапно раздулась, превращаясь в искусную живую сеть, сплетенную из стеблей и листьев, явно готовясь к нападению. Я попытался создать щит, но пальцы незнакомки впились в мое запястье. «Нет!» «Да что она себе позволяет? И кто вообще такая?» Возмутиться я не успел. Горло внезапно обжег огонь, прошел все тело, да так, что перехватило дыхание. А эти чужие сумасшедшие глаза с темными зелеными искрами приковали меня к себе намертво. Я еще не опомнился от странных, жарких, накрывших меня ощущений. Как сверху на меня и незнакомку обрушилась зеленая сеть. Я не думал. Я рывком прижал девушку к себе, пытаясь защитить от напасти, прежде чем листья сплелись вокруг нас в плотный кокон. Теперь мы были лицом к лицу в этом зеленом плену, темном и душном. Ее дыхание обжигало мои губы, а мое сердце бешено колотилось. И я не мог понять, от опасности ли, или от чего-то совсем другого. Она попыталась чуть сдвинуться, словно испугалась этой нашей близости. «Не дергайтесь», — выдохнул я, слыша, как чуждо и почему-то хрипло звучит мой голос. «Сейчас мои что-нибудь придумают, нас вытащат». «Думаю, я справлюсь сама», — тихо ответила она. Нащупала рукой лиану, и та вспыхнула под ее пальцами. Роза Эверли. «И что это сейчас было?» Этот вопрос так и застыл в глазах мужчины, чей цвет напоминал расплавленный металл, а взгляд тяжелый, пригвождающий к месту, лишал воли. Я резко выдохнула, пытаясь прийти в себя, и вытянулась перед Ричардом Тириасом в струнку. Лиана, спрятавшаяся за моей спиной, стала возмутительно послушной, будто не она сейчас являлась виновницей моих бед и устроила в звездном ветре весь этот хаос. «Простите», — сорвалось с моих губ, а щёки полыхнули жаром. Я не хотела доставлять неприятностей. «Роза, что случилось?» Невозмутимо и, похоже, в то же время с трудом сдерживая смех, поинтересовался Нар Маркус. И Лора, отвечающая за оранжерею, сломала ногу и временно передала мне обязанности. Выдавила я, чувствуя, как предательский жар разливается по шее. По-моему, начальница просто таким нестандартным способом решила устроить себе внеплановый отпуск. Очень уж за эту неделю ее допекла и любопытная Лиана, и марсианские росянки, которые только вчера забрала городская оранжерея после почти недели нашего ожидания, пока они перестраивали для них теплицу. Я и сама готова была сбежать от такого, да вот куда? Да и что в таком случае станется с Лианой? Она же, бедненькая, совсем одичает. Ну, Нару Маркусу я, разумеется, об этом не сказала. То есть за Лианой вы не уследили? Металлом, холодным и обжигающим прозвучал голос Нара Ричарда. Сдавать Илору, которая вчера, повредив ногу, в панике забыла обо всем на свете, я не стала. Приношу извинения, Нар Ричард. Не в состоянии почему-то отвести от него глаз, пробормотала я. Я вовсе не собиралась ловить вас в сеть. Тихо, явно пытаясь скрыть смешок, уткнулась в плечо своего мужа Нара Тайгетта. Ее малыш тут же уцепился за заклепку на костюме бравого капитана, потянул ее в рот. «Цветики-семицветики, я только сейчас осознала, как двусмысленно прозвучало мое оправдание». И жар разлился по щекам с новой силой. Украдкой посмотрела на явно веселившегося Нара Маркуса, который и не думал на меня ругаться. Немного успокоилась. «Главное, все целы», — улыбнулся он. «Забирайте свое чудовище», — резко бросил Нар Ричард. Нара Тайгетта укоризненно посмотрела на сына. Нар Рик удивленно приподнял бровь. «Лиану». Все так же невозмутимо, как и прежде, поправил Нар Маркус, будто не заметил происходящего. «И идите, Роза». Я кивнула, подхватила Лиану, которая ласково погладила меня по голове веточками, будто утешала, и направилась в оранжерею. И пока шла, каждой клеточкой чувствовала не отпускающий меня, обжигающий до кончиков пальцев на ногах взгляд Ричарда Тириаса. Такой же сильный и сводящий с ума, как и его недавние случайные прикосновения. В коридоре я столкнулась с дедушкой Галахардом. Он работал в звездном ветре инструктором для одаренных с высшим уровнем способностей. И, сдается, никогда не думал, что однажды ему придется тренировать и меня. Мой дар управлять растениями проснулся 2 месяца назад, когда мы большой дружной семьей собирали в лесу грибы. Ох, и перепугалась я, когда случайно заставила сухое дерево зацвести. Сила так и рванула тогда из-под пальцев, расплескалась золотистой энергией. Родители и младший брат растерялись. Бабушка выронила корзинку из рук дедушка. Крепко обнял, как в детстве, и сказал: «Ничего не бойся, Роза, ты справишься». И набрал Нара Маркуса. Уже через 2 часа я оказалась в звездном ветре. «Что случилось, Роза?» — поинтересовался дедушка, явно заметив мой растрёпанный вид. «Ты же никогда на тренировку не опаздываешь». «Лиана сбежала, я ее ловил», — коротко ответила, улыбаясь. «Извини, дедушка, что задерживаюсь. Сейчас отнесу ее и сразу к тебе». «Жду», — кивнул он и повернул в сторону полигонов. Я выдохнула, направляясь к оранжерее, и надеясь, что дедушка не узнает о случившемся в холле звездного ветра. Ему и так хватает волнений, связанных с моим пока что нестабильным даром. Вспомнить хотя бы тот факт, что на прошлой тренировке, вместо того, чтобы обстрелять в реальности монстра ядовитыми колючками, я обсыпала его цветами. Но я не отчаивалась. Тот же самый дар позволил мне найти зеленую беглянку и столкнуться с ним, с Ричардом Тириасом. Мужчина, один взгляд которого вдребезги разнес мое сердце. Только в его глазах, обжигающих меня холодом, я точно никогда не найду ответа. А значит, надо выбросить этого мужчину из мыслей. не думать о нем и даже случайно не смотреть в его сторону. Только почему же мне как безумно хочется вернуться в холл Звездного ветра, к этому обжигающему холодным металлом взгляду, к этим сильным рукам, прижимающим меня к себе и желающим защитить от опасности, к манящим губам, вкус которых мной неведом. Лиана нежно коснулась веточкой щеки. Я невольно вздрогнула и очнулась от наваждения. Ойкнула, увидев, как в нишах, в катках покрываются белоснежными цветами апельсиновые деревья. Ой, небеса. Сила бушевала во мне и отзывалась на мои эмоции ярче некуда. Выплескивалась мощным потоком. И сейчас, чтобы удержать ее, придется взять все чувства под контроль. И ни в коем случае больше никогда не сталкиваться с Ричардом Тиресом. Иначе я превращу в заросли весь звездный ветер и всю Ариату, и окончательно потеряю свое сердце. От него не останется даже пепла. Маркус Верос. Мне одной показалось, что уход Ричарда смахивает на побег. Поинтересовалась Рената, помешивая ложечкой ароматный чай, заваренный Никой. Мы собрались в моем кабинете, устроились на уютных диванчиках и креслах за небольшим столиком возле панорамного окна, любуясь снежной кутерьмой. Рик переглянулся с Тай, на руках которой сладко посапывал Редж. Его пальцы задумчиво постучали по подлокотнику кресла. «Думаешь? Признаюсь, наш старший сын сегодня вел себя несколько необычно, но чтобы сбежать, — протянул Рик, откидываясь на спинку кресла. «Да накрыло его!» — вдруг хмыкнул Гийом, потирая край крыла. Все взгляды устремились к нему. «Я уже догадался, куда он клонит. У Ричарда, сына Рика и Тай и Розы, внучки Галахарда, случилась та самая. Непредсказуемая и практически лишающая воли одаренных с третьим уровнем дара вспышка, когда двое способны стать искренне любящей друг друга парой. Только вот они этого, кажется, не осознали. Накрыл так, что мой щит его эмоций не выдержал. Его просто смело. Ого!» — Ника аж привстала с места, расплескав чай. «Значит, ждем проблем», — нахмурился Рик, сжимая кулаки, словно собирался драться. «Нет, мы ждем свадьбу», — развеселился шаман. «Однозначно», — поддержала мужа Рената. «Вы это серьезно?» — неверяще уточнил Рик. «Куда уж серьезнее, Рик», — улыбнулась Тай. «Наш старший мальчик только что встретил свою половинку. Разве ты не понял? И нам однозначно теперь не будет скучно, учитывая, что Ричард избегает любовных отношений. А уж чтобы завести их на работе...» Тай встревоженно уставилась на растерянного Рика, перевела взгляд на Ренату и Гийома. «Но нет», — пробормотал я, догадываясь, какой оборот принимает дело и чувствуя приближение катастрофы. «О да, Маркус, мы просто обязаны им помочь, нашему любимцу Ричарду и этой милой девочке Розе», — предвкушающе звякнула своими многочисленными бусами Рената. «Поддерживаю», — решительно откликнулась Тай. «Наш Ричард, конечно, сильный и смелый, но когда дело касается любви, вбил же себе такое в голову, что чувства ему ничего, кроме страданий, не принесут, что он с ними перестанет быть собой». «Я всегда на твоей стороне, ненаглядная», — сдался Рик, даже не думая. «Маркус, ну, давай поможем». Ласково, так что у меня по спине пробежала волна огня, попросила Ника. Когда она так смотрит, я готов свернуть горы. «Давай, нам же явно не хватает приключений», — хмыкнул я, привлекая жену к себе и обнимая ее за плечи. Она игриво чмокнула меня в щеку, светло улыбнувшись. «Так что вы предлагаете?» — спросил, с трудом возвращая трезвость мысли. «Минутку», — пробормотала Рената и закрыла глаза. Мы замерли, но предсказательница сосредотачивалась недолго. «А вселенная-то на нашей стороне», — хмыкнула она и быстро изложила свой план, основываясь на видениях из будущего. «Если Ричард об этом узнает, мы до скончания веков будем ходить закованные в латы», — застонал я, выслушав безумную идею Ренаты. Ничего подобного, он будет счастлив. И про нас даже не вспомнит». «Я бы не надеялся», — рассмеялся Рик. «Ричард в меня пошел, а я не отличаюсь покладистостью». «А мне нравится», — улыбнулась Тай. «В конце концов, мы же не вмешиваемся в их чувства, просто создаем подходящие условия для отношений». «А еще меня называют главным сводником», — покачал я головой. Потом поймал теплые, полные надежды взгляды самых близких людей и щелкнул Полиару, чтобы ввязаться в очередную авантюру. Но на что только не пойдешь, чтобы двое обрели настоящую любовь и не потеряли ее. Ричард Тириас. Это ведь не могло произойти со мной вот так. Просто. Внезапно. Из первого взгляда. Ударом наотмашь, после которого я все еще задыхаюсь. Я на миг закрыл глаза, откидываясь на спинку кресла. Кого я обманываю? Как раз-таки именно так все у детей, одаренных с третьим уровнем способностей, и происходит. Яркой вспышкой, которую ни с чем не перепутаешь, помутнением рассудка и переключением всех инстинктов и чувств на одну единственную женщину. Полный мрак, никак иначе. Такое чувство от тебя не оставляет ничего. Ты просто зацикливаешься на своей половине. И я такого не хотел. Я хочу остаться собой. Настоящим. Ричардом Тириасом. Но перед глазами снова вспыхнул образ девушки, словно кто-то надо мной насмехался. Неужели вот это вытрясывающее из меня душу чувство и есть любовь? Я до сих пор не верил в это. До сих пор отрицал. И, пытаясь отвлечься и выкинуть из мысли Розу, принялся решать текущие дела. Довольно быстро согласовал встречу с заказчиком. А вот с коллегой, которая должна была отправиться со мной, случилась беда. Сломала ногу, и мне предстояло найти ей к вечеру замену. По этому вопросу я связался с Маркусом, все же клиент важный, и он обещал решить возникшую проблему. Сам же я вновь с головой ушел в работу. Сделал короткий перерыв на обед, сходил на тренировку, беспощадно уничтожая монстров и унимая бурю, что жила теперь внутри. Когда я вернулся к себе и собрался уже было набрать Маркуса, так как время до встречи с заказчиком поджимало, поступил запрос на доступ в мой кабинет. К тому моменту я был спокоен, собран и контролировал и свои мысли, и свои эмоции, и, казалось, был готов к чему угодно. Но не к тому, что в дверь протиснется знакомая злополучная Лиана, а из-за нее выглянет встрепанная зеленоглазая заноза, лишившая меня сегодня утром за считанные минуты покоя. И мир снова перевернулся. Все мои попытки не допустить этого оказались бесполезны. Сердце, предатель, забилось так неистово, что показалось, сейчас рванет из груди. В голове воцарился полный хаос, а к пальцам подобралась сила, требуя укрыть девушку, стоявшую в паре десятков шагов от меня. Я сжал кулаки. Нет, не от злости, от бессилия и невозможности прикоснуться. И с трудом подавил рвущееся с губ ругательство. Нет, нет, нет. Только не это. Я знаю, что такое любовь. Видел не только, как она случается и меняет людей. Видел, как она ломает, превращает разумных людей в безумцев. Так случилось с моей сестрой Авророй. Так случилось со всеми моими друзьями среди одаренных. И мне точно не нужны боль, бессонные ночи, хождение по грани. Я не хочу чувствовать, как земля уходит из-под ног. Но! Она стояла на пороге, слегка растерянная и невозможно красивая. Ярче всех звезд на небе. Затмевала их для меня. Роза сверкнула немного встревоженными глазами, прикусила губу, вызывая пожар в моих легких. Нервно отвела упавшую на лицо прядь волос и оглянулась так, будто надеялась, что ошиблась кабинетом. И все. Этого было достаточно. Что я там твердил себе большую часть дня? Держись. Это даже смешно. Что делать, когда сердце, вопреки всем твоим желаниям и доводам разума, выбирает само, когда она смотрит? А я падаю в бездну и уже не хочу цепляться за край. Извечная тьма. Я же знал, что это будет концом всего. И как допустил-то? Нар Ричард, меня Нар Маркус прислал. Явно так никого и не обнаружив в кабинете, кроме меня, спокойно заявила Роза. Зачем? Поинтересовался решительно, сосредотачиваясь именно на этом. Причине, почему это мое наваждение здесь. Так и Лора же ногу сломала. О, нет. Я поеду с вами к заказчику, чтобы передать ему Лиану. Я уставился на нее, прожигая взглядом и решая, что с этим делать. Находиться с ней рядом — это идти по грани. Сдерживаться, казаться равнодушным, сгорать от неразделенного огня. Настоящая пытка, пусть и на несколько часов, пока летим в Лейтхаун. Встречаемся с заказчиком и возвращаемся в Хантум. Но звонить Маркусу и просить о замене бесполезно. Раз прислал эту вот, явно необученную, столько недавно проявившимся даром, у него выбора тоже нет. И значит, выбора нет у меня. Придется держаться. Держаться, Ричард. Я встал, шагнул в сторону замершей Розы, не сводившей с меня глаз. Остановился в двух шагах. И... растерял все слова, что собирался сказать. Твою ж бездна! Как? Как это могло случиться именно со мной? Со мной, который знал, который опасался, который бежал. Но теперь я стою здесь, боясь нормально вдохнуть. И бежать уже, похоже, поздно. Роза Эверли. Кажется, я разучилась дышать под этим суровым, пронзающим меня насквозь и словно готовым вытрясти всю душу взглядом Ричарда Терриаса. Внутри все так и сжалось в комок, а по телу вспыхнули искры. Я даже забыла в тот момент, зачем пришла, и не сразу осознала, к кому именно направил меня Нар Маркус. А ведь стоило заподозрить подвох сразу, когда он назвал только номер кабинета, но не имя его хозяина. Но я, только что вернувшаяся с изматывающей тренировки и на бегу решавшая проблемы в оранжерее Звездного ветра, не обратила на это внимания. И вот теперь стояла, словно приросшая к полу, и с замирающим сердцем смотрела на сильного, уверенного мужчину своей мечты, оказавшегося так близко, что я с трудом подбирала слова для объяснений. «Это все ваши вещи?» — спокойно поинтересовался Ричард, бросив взгляд на небольшую сумку на моем плече. «Да, мы же ненадолго едем. Или я что-то путаю?» «Моя нечаянная командировка должна продлиться до вечера, поэтому я захватила лишь теплые вещи, зная, что в Лайтхауне, в самом известном ариатском горнолыжном курорте, будет значительно холоднее, чем у нас в Хантуме. Ждите, я буду готов через несколько минут». Так, ничего и не пояснив, сказал Ричард. Я кивнула, чувствуя, как подкашиваются колени, а сердце бешено колотится от этой неожиданной близости. От него, который так легко, незаметно украл мое сердце. «Присаживайтесь». Коротко бросил Ричард, кивнув на диван, и мгновенно переместился, исчезая за неприметной дверью, очевидно ведущей в жилое помещение. В Звездном ветре у всех одаренных кабинеты с прикрепленными жилыми боксами. Из-за ненормированного графика к этому все давно привыкли. Я поставила Лиану на пол, сбросила сумку и опустилась на диван. Взгляд невольно вновь заскользил по кабинету, отмечая металлические вставки в стенах, массивный стол, широкие окна в пол, полное отсутствие каких-либо растений. Единственное яркое пятно — картина с морским пейзажем, написанная сочными бирюзовыми красками. Кажется, Калиастра. А так, все лаконично, строго, без лишних деталей, точь-в-точь, как сам хозяин. Ричард вернулся так тихо, что от неожиданности я вздрогнула, когда он оказался рядом. Резко вскочила, споткнулась о край пушистого ковра, и в следующее мгновение сильные руки поймали меня, не давая упасть. Он сделал это легко, с той самой непоколебимой уверенностью, с которой, кажется, Ричард Тириас сделал абсолютно все. Его дыхание коснулось моей щеки. Губы, такие твердые и манящие, оказались совсем близко. И тело вспыхнуло огнем, отреагировав на это простое, без всяких намеков, абсолютно случайное прикосновение. «Спасибо», — пробормотала я, чувствуя, как пылают щеки. Он отпустил, но его взгляд — звезды. От этого взгляда нечем стало дышать. Я отвернулась, подхватила сумку и лиану. С затуманенным взглядом сделала шаг и чуть не влетела в стену. Вот даже не хочу знать, что этот мужчина сейчас обо мне думает. Его рука вдруг резко уперлась в стену рядом с моим лицом, а вторая развернула меня к нему. И его глаза, две готовые сорваться молнии, способные разнести небеса, серебряные, острые, жутко, прекрасные. Я совсем пропала. Другая бы испугалась, бежала без оглядки, а я замерла, не в силах отвести от Ричарда Тириаса взгляд. «Вы вообще умеете контролировать свои эмоции, Роза?» — глухо спросил он. «Умею», — выдохнула практически в его губы. Настолько этот мужчина сейчас оказался непозволительно близко. «Так контролируйте», — внезапно рявкнул он так, что я подпрыгнула на месте. «А вы что на меня кричите?» — возмутилась я, наконец, приходя в себя и скидывая наваждение. «Да вы посмотрите, во что превратили мой кабинет за 5 минут!» Я недоуменно моргнула. О чем это он? Видимо, в моих глазах появился вопрос. Ричард убрал руку от стены, развернулся, и я ойкнула. Ну, еще бы он на меня после такого-то не рявкнул. Деревянный стол покрылся молодыми побегами. Из обивки дивана проросли тонкие веточки, вспоров ткань. Но самое невероятное зрелище представляло собой рамка картины с морским пейзажем. Она вся зацвела мелкими бело-розовыми цветами. «Ну?» — Ричард скрестил руки на груди, и его взгляд мог бы испепелить камень. Я глубоко вдохнула, посмотрела на лиану, которая с момента нашего прихода притихла. Сунула ее в руки ошарашенному мужчине. «Подержите, пожалуйста». Лиана в этот момент вдруг ожила, нежно погладила его по щеке веточкой, и выражение лица Ричарда стало совершенно непередаваемым. Быстро поставив сумку на пол, я подняла руки, чувствуя, как энергия струится по пальцам, и принялась исправлять последствия своего эмоционального всплеска. Звезды, я даже не заметила, как это случилось. «Простите, обивку дивана я не восстановлю». «Виновата», — сказала я, глядя на растерзанный диван. Ричард молчал. Я потянулась за лианой, но та вдруг обвела его веточками, будто обнимая. Мужчина снова испепелил меня взглядом. «Кажется, вы ей понравились, Нар Ричард». Не удержалась я от улыбки. «Только этого мне не хватало. Или вы ее заказчику вместе со мной передавать собрались?» Ехидно уточнил он. «Что вы, вас я никому не отдам». От моих слов Ричард окаменел. Я же, осознав, что ляпнула, вспыхнула и поспешно наклонилась, подбирая сумку, лишь бы скрыть свое жгучее смущение. «Так что будем делать с Лианой? Донесете до флайера? Я ее устрою на заднем сиденье. Или вы полетите с ней, а я поведу транспортник?» Взгляд Ричарда стал таким, словно он вот-вот превратит меня в пепел вместе с Лианой. «Идемте», — неожиданно вздохнул он. «Разберемся на месте». Ричард Тириас. До того момента, пока мы не забрались во флайер, все же пристроив нежелающую меня отпускать Лиану на заднее сиденье, я не подозревал, насколько мне будет тяжело дальше. Оказаться с ней, легко и просто лишившей меня всякого покоя и выбора, в таком замкнутом пространстве, и не сметь даже прикоснуться. Да я с ума так сойду. Тишина, в которой мы летели, оказалась невыносимо тяжелой. Я пытался сосредоточиться на мягком шуме двигателя, на едва уловимом шелесте лианы за спиной, будто она подслушивала, но ничего не помогало. Взгляд упорно тянулся к Розе, отвернувшейся к окну. И что она там высматривает? Снаружи метели, и света белого не видно. И от этого чувство отрезанности от всего мира становится лишь острее. Я смотрел на ее отражение в стекле и видел, как Роза прикусывает губу, как прячет в ладонях лицо. Космическая бездна. Мне так безумно. Отчаянно до побелевших костяшек сейчас хочется развернуть ее к себе, заставить смотреть в мои глаза, сказать что? Что каждый ее взгляд как удар током, что я хочу зацеловать ее до смерти, что меня, сдержанного и способного контролировать себя, как никто другой, просто ломает от того, что она близко. Я стиснул зубы и посмотрел вперед. Лиана коснулась меня веточками, будто хотела утешить. «Дурдом!» Роза вдруг вздрогнула. «Холодно!» — встрепенулся я, и мой голос прозвучал неожиданно резче, чем стоило бы. «Нет», — Роза покачала головой. «Я и сам знал, что ей скорее жарко, чем наоборот. Она давно скинула верхнюю часть космического комбинезона, оставаясь в белой футболке. Чем больше я смотрю на нее, тем больше понимаю, что в моем присутствии ее тоже пробивает на эмоции. Но и она, и я упрямо молчим о том, что чувствуем, и это правильно. У меня тогда точно останется шанс устоять. Только думаю я почему-то теперь не об этом, а о том, как было бы просто... просто развернуть флаер. Забыть про этот невыполненный заказ и улететь с ней туда, где нет никого. Где не надо сдерживаться и цепляться за свои убеждения. Но я не могу. Это практически разрушает меня. И все, что сейчас остается, это смотреть на ее отражение в стекле и старательно медленно и ровно дышать. Уж я-то... справившись с даром управлять металлами, смогу справиться и с этим. С тем огненным, затапливающим меня чувством, которое ощущаю по отношению к Розе. Должен. Роза Эверли. Всю дорогу, показавшуюся мне вечностью, я старательно смотрела в окно. И не беда, что снаружи ничего не было видно из-за случившейся метели. Уж лучше вглядываться в нее, чем хоть раз взглянуть в глаза Ричарда Тириаса. И сгинуть. Пурга хоть и неинтересна, но для меня безопасна. Но моя уловка не сработала, не уберегла от этого мужчины. Взгляд Ричарда, колючий и не отпускающий меня, я чувствовала все 4 часа полета каждой клеточкой. Что он хочет? Боится, что моя сила снова вырвется наружу? Так его опасения напрасны. Во флайере ничего, что могло бы ожить от моей энергии. Я проверила сразу же, едва мы забрались в транспортник. Или Ричард все еще раздражен из-за того, что Лиана съела захваченные им бутерброды и чуть не порвала сумку, когда пыталась пробраться внутрь. Но насколько я успела изучить этого мужчину, он не злопамятен. Тогда почему? Почему его взгляд преследует меня и не отпускает? Я так и не нашла ответа. Какой там? В голове царил полный хаос, вихрь мыслей, каждая из которых заканчивалась его именем. Я отвернулась от окна лишь, когда флайер начал снижаться, приближаясь к Лайтхауну. Неожиданно сработал Лиар Ричарда, и через пару минут разговора его губы сжались в тонкую линию. Что-то не так? Спросила я, чувствуя, как на заднем сиденье снова зашелестела листиками лиана и просунула свои веточки к нам. Заказчик перенес встречу на утро. Его голос был ровным, но в глубине глаз бушевало раздражение. Он застрял в домике за городом. Его замело. Значит, нам придется задержаться в Лайтхауне до завтра. Пока я пыталась осознать это, Ричард перевел флайер на автопилот и набрал кого-то по Лиару. Разговор я не слышала, так как щит заглушал слова, но по резким движениям, потому как его пальцы сжимались в кулаки, было ясно, что Ричард недоволен. Сбросив вызов, он ввел новые координаты. Какая-то гостиница. Резко повернулся ко мне, и в его глазах вспыхнули серебряные искры. «Мы остаемся на ночь в Лайтхауне». Я кивнула, уже готовая к такому повороту событий, ничуть не удивляясь. Как только что сообщил мне отдел бронирования «Звёздного ветра», лишь в одном отеле остался свободный номер. Его губы дрогнули в странные, пронзающие до дрожи усмешки. Так что ночевать будем вместе. И кровать там тоже одна. Мир остановился, сердце замерло, а затем забилось так сильно, что, казалось, выскочит из груди. Кровь прилила к щекам, и я почувствовала, как по коже пробежали тысячи искр. Одна комната, одна кровать, он и я. Убейте меня, чтобы не мучилась. Мне же даже ледяной душ в таком случае не поможет. Так горит кожа под его взглядом. Так бешено стучит сердце, так вспыхиваю огнем я вся. Лиана коснулась моего запястья, будто чувствовала мои эмоции и пыталась меня сдержать. И я очнулась. Уставилась на Ричарда, упала в бездну его взгляда. «Хорошо», — прошептала я, хотя это было совсем нехорошо. Это было опасно. Ричард наклонился ближе, и его дыхание обожгло мою кожу. «Не бойтесь, Роза», — тихо сказал он. «Я не кусаюсь». Но в его глазах было что-то еще, что-то, от чего я в который раз за этот день перестала дышать. Ричард Тириас. Я выжил себя на вечерней тренировке до предела, а после еще полчаса стоял практически под ледяным душем. И все с одной единственной целью — выдержать предстоящую ночь, когда Роза, это искушение в чистом виде, окажется запредельно близко. Я знаю, что если не справлюсь, потом будет еще хуже. Эти чувства сметут и не оставят от меня ничего. Но стоило войти в номер, как все благие намерения рассыпались в прах. Роза, укутанная в белый халат, который ей явно был велик, так что рукава пришлось подвернуть, с чуть влажными волосами сидела на широком подоконнике с кружкой в руках и смотрела на стихающую за окнами метель. До нельзя уютная, теплая, родная, до хруста в пальцах. От нее такое сбивалось дыхание и темнело в глазах, а желание скручивало все тело. Но к этому ощущению за день я почти привык. Хуже было другое. Я будто вернулся домой. Я будто вернулся к ней. И сейчас я хотел подойти к Розе ближе, увидеть ее согревающую душу улыбку, поймать тонкое запястье и коснуться его губами, чувствуя, как там чистит пульс, уткнуться носом в ее наверняка мягкие волосы. Я рехнулся. Это уже не просто желание, что-то совсем иное. И то, что накрывает меня, еще хуже, чем я предполагал. Роза обернулась. Ее глаза сверкнули звездами, прожгли меня насквозь. И она, и я замерли. И в воздухе между нами ощутимо разлилось напряжение. В следующее мгновение она соскользнула с подоконника, на ходу сделала глоток чего-то из кружки и отвернулась, задергивая шторы. Движения у нее были плавными, но я видел, как ее пальцы чуть дрожали. «Как вы устроились, Роза, все в порядке?» — поинтересовался, желая хоть как-то отвлечься. «Да», — коротко отозвалась она, раздражая этой своей немногословностью. Бросила быстрый взгляд в угол на лиану в катке, неподвижную, словно обычное растение, о чем-то задумалась. А я... будто растерял все слова. Бездна. Да мне с проснувшимся даром было справиться проще, чем с тем, что чувствую. Я лягу спать, нар Ричард. Нам завтра рано вставать. Тихо сказала Роза и скользнула к кровати. Я кивнул, переместился в ванную комнату, закрыл глаза и шумно выдохнул. Аромат легких цветочных духов ударил в нос, после взгляд наткнулся на полку, покрытую зеленой порослью. Велел же персоналу убрать все, что сделано из дерева. Теперь пусть сами с этим разбираются. Предъявлять претензии к Розе я никому не позволю. Я поймал себя на этой мысли и горько усмехнулся. Еще несколько часов назад я злился, когда она чуть не превратила мой кабинет в цветочный сад, а сейчас готов рыкнуть на любого, кто скажет хоть одно обидное слово или бросит на нее нехороший взгляд. Но точно, я схожу с ума. И этому уже не первое подтверждение. Я включил воду и наскоро ополоснул лицо, почистил зубы, скинул одежду и закрыл дверь в спальню. Замер. Роза еще не успела лечь, но сняла халат и сейчас отстегивала Лиар. Она стояла, одетая в одну белоснежную футболку, чуть прикрывающую бедра. В приглушенном свете ночника и безумное желание прикоснуться к ней стало практически непреодолимым. Обернулась, вытаращилась на меня так, словно забыла про все на свете. Все же стоило накинуть халат на этот ее взгляд. Жадный, ласкающий, любопытный. Я за него готов сгребсти с небес все звезды. Она вдруг смутилась, похоже, осознав, что я все почувствовал, и нырнула под одеяло, резко выключив ночник со своей стороны кровати. Как я буду спать рядом с ней? Похоже, вообще никак. Минута. Я укрылся одеялом и погасил свет. Комната погрузилась в темноту. Спокойной ночи, Нар Ричард. Пожелание прозвучало как издевательство. Спокойной ночи, Роза. Всего одна ночь, Ричард, всего одна ночь. И, сдается, она будет самой сложной в моей жизни. Роза Эверли. Темнота буквально придавила собой, обострила и сделала ярче все то, от чего я так старательно бежала весь день. От того, что чувствую к Ричарду Тириасу. Я тихонько вздохнула, боясь даже шевельнуться. Ричард спит так близко, слишком близко, и это сводит меня с ума. Есть вообще хоть крошечный шанс, что я не смогу сейчас думать о нем? Ощущать его рядом так, будто по-другому нельзя. Кажется, это из рода фантастики. Я стиснула зубы, выровняла сбившееся дыхание, немного поворочилась. Подушка казалась слишком горячей, простыня колючей, а любимая футболка, в которой легла спать, чересчур тесной. Не удержалась, повернулась на другой бок, впилась взглядом в очертания мужской фигуры под одеялом. Ричард дышал ровно, спокойно, а значит, давно заснул. Это у меня внутри ураган. И мысли, которые гнала прочь, не дают теперь шанса от них сбежать. И все они о нем, о Ричарде. О том, как пахнет его кожа после душа, манящим горьковатым ароматом, как непроизвольно сжимаются его пальцы, когда Ричард раздражается, как вспыхивают серебряными молниями его глаза от непонятных мне эмоций. Слишком Ричард сдержан. Это давно вошло у одаренных в привычку, и разгадать, что прячется в его взгляде, у меня ни разу не получилось. А как заботливо он сегодня прикрыл меня от ветра с колючим снегом, когда мы выбрались из флайера. Я зажмурилась, но образы не исчезли. И что теперь с этим делать? Я в тысячный раз спросила себя и не нашла ответа. Оставить все как есть? Может, есть шанс, что вспыхнувшие чувства уйдут? Не позволить этому безумию поглотить себя целиком? Отказаться от него? От мужчины, похоже, всей моей жизни? Сердце сжалось так больно, что я застонала, тихо, в подушку. «Роза, что?» Встрепенулся Ричард, поворачиваясь. И его голос со знакомой уже хрипотцой чуть не заставил меня подскочить. Я-то думала, он спит, а он... И как теперь быть? Я только что собиралась убедить себя, что не окончательно пропала, а сейчас. Ричард просто повернулся ко мне, и я с невероятной ясностью поняла, что пыталась лгать самой себе. Для меня уже не существует других мужчин. Только Ричард. Один Ричард. И это, похоже, страшнее всего. Я никогда не испытывала ничего столь поглощающего меня всю. Хотя меня предупреждали, что у одаренных чаще всего именно так и бывает. Остро, почти болезненно, на грани. «Ты не спишь», — заметил он, внезапно перейдя на неформальный тон. Я вздохнула, сжала пальцем. «А ты чего хотел?» Голос задрожал, чтобы я лежала им. И... Слова застряли в горле. «И ничего», — выдохнула я. Тишина. Сильный удар ветра в окно, от которого я подскочила. и Ричард внезапно обхватил меня за плечи, приобнимая. «Там всего лишь метель. Не бойся», — прошептал куда-то в шею, щекоча дыханием кожи и вовсе этим прикосновением не успокаивая. «Я и не боюсь». «Ну да, боюсь я совсем другого, что сейчас сорвусь». Ричард медленно убрал руки и снова вернулся на свою половину кровати. Я последовала его примеру и легла на самый край, во избежание. Будто это расстояние поможет, избавит меня от вспыхнувшей любви к этому мужчине. Всё-таки прав был Нар Маркус, когда рассказывал мне об отношениях между одаренными. Любовь. Это чувство нельзя спутать абсолютно ни с чем. И пусть сейчас я так и не решила, что с этим делать, но отказываться от Ричарда Тириаса, даже не попытавшись, я теперь точно не стану. Я не могу и не хочу. Я открыла глаза и столкнулась взглядом с серебристым пламенем в глазах Ричарда. Моргнула. Может, я все еще сплю? Но нет, он смотрел на меня, обжигая дыханием губы. Что? Я дернулась, осознав, что лежу в его объятиях, да таких крепких, что чувствую под пальцами горячую кожу. И, кажется, слышу стук его сердца. Или это в моих ушах шумит кровь? Желание раскрошить по листикам эту зеленую заразу во мне все крепчает, — хрипло заявил Ричард. В следующую секунду, ругнувшись, он уткнулся носом в мою щеку, а его объятия сделались стальными. Даже дышать стало практически невозможно. Еще через минуту я поняла, что мы не просто прижаты друг к другу, а опутаны лианой. Ее гибкие стебли обвили руки, ноги, плечи, будто не желая отпускать. «Потерпите, сейчас я нас освобожу», — просипела я, задыхаясь под тяжестью мужского тела. И ладно бы я чувствовала только это, тело горело, дыхание сбилось, а во рту стало сухо. Сосредоточиться в таком состоянии оказалось очень непросто. Когда Лиана наконец сдала свои позиции, мы оба вспотели и тяжело дышали, будто пробежали немыслимое расстояние. Ричард осторожно перекатился, а я поймала себя на том, что наливаю ему в стакан воды и хочу спросить, как он себя чувствует. Воду он выпил в несколько жадных глотков, уставился на меня. Глаза темные, как вспыхнувшие молнии. «Вы в порядке?» — не удержалась я. «Футболка», — хрипло сказал он. «Что футболка?» — не поняла я. «Вам достать вашу из шкафа?» «Одёрните свою, Роза», — резко выдохнул Ричард, снова вернув свое «вы». «Может, ночью мне все почудилось?» Я перевела взгляд на себя, вспыхнула. Моя футболка скомкалась на животе, открывая мужскому взгляду кружевное нижнее белье. И самое нелепое я даже не заметила и чувствовала себя рядом с Ричардом в таком виде вполне комфортно. Будто быть перед ним такой, обнаженной, это норма. Будто он свой. Еще одно доказательство того, что я легко и просто, а главное, абсолютно незаметно приняла этого мужчину в свою жизнь. Ричард молча налил воды, протянул мне ту же кружку. Я глотнула, зацепилась за него взглядом и поперхнулась. Видеть его, встрёпанного, только отошедшего ото сна такого родного, оказалось на грани помешательства. Тело и так горело, в голове царил хаос, а теперь никаких мыслей не осталось вовсе. Только бы. Как подобраться к этому мужчине? Провести пальцами и губами по его коже. Прикусить плечо. «Роза», — прошипел Ричард. «Ну, что Роза?» Не выдержала я, уже находясь на грани. Я и так полночи не спала, борясь с собственными мыслями и чувствами. А сном забылась к утру разве что от усталости, а сейчас? Сейчас меня накрывало еще сильнее, чем раньше. И контролировать это я просто не могла. И вообще. Я сегодня ночью на трезвую голову, да-да, решила попытаться завоевать Ричарда Тириаса. Абсолютно безумная идея, не спорю. Но на что только не пойдешь ради любви. «Вы же такой красивый и сильный, Ричард», — честно сказала я. Он напрягся так, будто увидел перед собой врага. «А какие у вас мышцы?» Теряя последние крохи самообладания и даже не пытаясь ужаснуться своей смелости, продолжила я. «И руки?» Ричард как-то нервно моргнул. «Сидите тут передо мной в одном нижнем белье. И хотите, чтобы я не смотрела? Вы это всерьез? Я? Задохнулся он. Сами-то, между прочим, на меня пялитесь. Что? От негодования, сверкая глазами, рыкнул он. Похоже, не такой уж он и непробиваемый, как я считала раньше. И теперь я знаю его, эту самую страшную тайну. И к себе меня ночью перетащили. Я? Ну а кто же? Ткнула я пальцем в его плечо. О, небо, какое оно твердое и горячее. С ума сойти. И от одного этого прикосновения по позвоночнику побежал огонь. А что будет, если меня коснется Ричард? Наверное, от меня и угольков не останется. «Вы издеваетесь?» — уточнил он, но мои руки не скинул. «Вовсе нет. Просто проснулись-то мы на вашей половине кровати, Ричард». Он не успел даже возразить, когда я провела ладонью по его груди и облизнулась. «О, Роза!» — прохрипел Ричард глухо, будто тонул и задыхался от этого. «Вы что вчера пили?» «Какао с зефирками». «А ели?» «То же, что и вы», — нахмурилась я. «Вы же даже не спросили, что я люблю. Молча заказали ужин на свой вкус». Он шумно вдохнул, сжал костяшки пальцев. «Так», — прошептал, наклоняясь и нависая надо мной грозной нерушимой скалой. «Значит, это я во всем виноват». Расстояние между нами внезапно исчезло. Его губы оказались совсем близко, и дыхание опалило меня, лишая воли. «Да», — выдохнула я. И больше слов мне уже было не нужно. Я сделала то, о чем мечтала всю эту невыносимую ночь, лежа с ним под одним одеялом. Притянула Ричарда к себе и жадно поцеловала. Это было похоже на сметающую все на своем пути волну, потому что вкус его губ, теплых и желанных, замерших от моего прикосновения, окончательно перевернул что-то внутри и снес все барьеры. Я запуталась пальцами в его волосах, повторила первое неловкое движение, когда Ричард вдруг глухо простонал и буквально впился в мои губы. Настойчивый, властный, обжигающий настолько, что ноги меня едва держали. Его язык провел по моей нижней губе, заставив меня задрожать. «Ещё!» — простонала я, сама не веря, что это мой голос. Ричард окаменел, а в следующее мгновение вернулся к моим губам. Прильнул жаднее, требовательнее, глубже. И меня будто не стало. Остался только он. Только этот оглушительный поцелуй, только сейчас. Мы остановились, тяжело дыша, смотря друг на друга. Ричард, словно в каком-то забытии, медленно опустил меня, шагнул к окну, сжал подоконник так, что побелели костяшки пальцев. И шумно выдохнул. Еще мгновение, и так и не произнеся ни единого слова, Ричард переместился в ванную комнату. Тотчас зашумела вода. Я рухнула на кровать, ноги после такого совсем не держали. Провела пальцами по пощипывающим от его прикосновений губам и шально улыбнулась. Ричард ответил на мой поцелуй. Ответил. Не оттолкнул и не попытался остановить. И у меня, похоже, действительно есть шанс, что мои чувства станут взаимны. Только почему он сейчас сбежал? Я растерянно прикусила губу, не зная, что и думать, как в ванной раздался жуткий грохот, словно рушилась скала. Влетев туда, я тотчас споткнулась на ровном месте. Из развороченного крана хлестала вода, и я мгновенно вымокла. Ричард стоял, уперев кулаки в стену, спина напряжена, как у зверя, загнанного в угол. Дышал он тяжело, будто только что сражался с невидимым врагом. Сердце кольнуло от жалости, мне безумно захотелось подойти и обнять его, но я не успела. Он, наконец, почувствовал мое присутствие. Резко повернулся, и жар охватил меня всю. Я и так старательно не пялилась на его наготу. Но как устоять, когда он такой? Голый, мокрый, прекрасный, совершенный. Просто моя ожившая мечта, мужчина из самых заветных фантазий. Я и дышать-то вновь забыла. Не то, что отвести глаза. «Что вы здесь делаете?» — рыкнул Ричард, но в голосе звучало скорее его бессилие, чем злость. И я не испугалась. Этот мужчина только недавно так страстно меня целовал, будто я была для него спасением. и была для него всем. «Вы тут весь душ разнесли. Я думала, вам плохо». Ричард выдохнул, рывком сорвал с сушки полотенце и обмотал его вокруг бедер. Но это не помогло. Я все равно видела его. Каждую истекающую каплю по телу, каждую напряженную мышцу. Наши глаза снова встретились, обожгли друг друга. Я гулко вдохнула. «Починю, не беспокойтесь». «Ричард, да плевать мне на этот душ!» В сердцах выпалила я. «Я за вас испугалась». «За меня». Удивился он и взмахнул рукой, не глядя, управляя металлом и не сводя с меня глаз. «Ну, разумеется. Не ожидала, что вы так отреагируете на мой поцелуй и вытворите. Такое». Несчастная лейка душа рухнула снова, а мужчина переместился и прижал меня к стене. И только тут я осознала, что моя футболка насквозь промокла. И ощущение такое, что я прижимаюсь к нему обнаженная. Это будто стирало последние границы между нами. «Больше никогда не смейте меня целовать», — угрожающе прошипел он. Я приподняла подбородок. «Вам не понравилось?» — не удержалась я. «У меня просто опыта совсем нет, но я научусь». «Роза!» — рыкнул Ричард и ударил кулаком в стену. «Выбросить эти глупости из головы!» Я вздрогнула, но не отпрянула. «Да что опять не так?» — возмутилась я. «Отчего вы так злитесь? Разве я виновата, что схожу по вам с ума?» «Ой-ой, я же вовсе не собиралась ему этого говорить». Ричард замер. Прижал меня к стене так, что почти коснулся моих губ. «Вы что?» Неожиданно тихо спросил Ричард. И в голосе что-то дрогнуло. «Вы слышали? И если захотите, чтобы повторилось, сначала поцелуйте меня, ясно?» Осмелела я. «Наверное, он меня сейчас прибьет на месте». Такие молнии мечутся у него в глазах. Но в глубине прячется что-то еще. Непонятное, ранимое, беззащитное. Так несвойственное этому мужчине. «Выйдите, Роза». Вдруг процедил он и рывком переместился в сторону. «Да пожалуйста». Фыркнула я, но не двинулась с места. «И это зеленое чудовище с собой заберите». Только тут я заметила просочившуюся в душ Лиану, жадно впитывающую воду. Она вдруг замерла, а после неожиданно потянулась веточками и погладила меня по голове. А в сторону Ричарда угрожающе зашелестела листьями. Я погладила ее в ответ и поманила за собой из разгромленной ванной. Целовать он себя запретил. Злиться на меня так, что потерял свой хваленый самоконтроль и не сдержался, выпустил силу. И как искать подход к мужчине, который, похоже, отрицает собственные чувства и борется с собой? Я вышла из ванной, но не ушла, все еще переживая за Ричарда. Прислонилась к стене, прижимая к груди Лиану, которая то ласково обвивала мои пальцы, то сердито тянулась к закрытой двери. Сквозь шум воды доносился скрежет металла. Потом раздался глухой удар, словно Ричард снова ударил кулаком в стену. А затем все стихло. Видимо, Ричард все же починил кран. Дверь распахнулась так внезапно, что я едва не влетела внутрь. Ричард стоял на пороге с мокрыми волосами, с каплями воды, стекающими по телу. По-прежнему в одном полотенце на бедрах. И с таким выражением лица, что у меня перехватило дыхание. «У вас 10 минут, если хотите успеть позавтракать до встречи с заказчиком. Собирайтесь», — бросил отстраненно, холодно. Будто ничего не случилось. Только сдаваться я не собиралась. Еще бы придумать, как действовать дальше. Ричард Тирес. Взять себя в руки стоило неимоверных усилий. Радовало только одно. После завтрака сразу встреча с заказчиком, а 4 часа полета до Звездного ветра вместе с Розой я как-нибудь выдержу. Усиленные тренировки, работа, никаких отпусков. Вот что мне сейчас должно помочь. Должно заглушить это безумие, которое разрывает грудь каждый раз, когда она рядом. Я украдкой покосился на Розу, устроившуюся напротив в ожидании завтрака, и стиснул зубы. С того момента, как мы покинули номер, она почему-то молчала. Не то чтобы я ожидал разговоров, но эта ее тишина резала хуже ножа. Будто я чем-то ее обидел, будто я перед ней виноват. Наверное, я действительно был груб и не сдержан, и стоило бы извиниться. Роза не виновата в том, что я избегаю отношений, но слова застревали в горле, а внутри продолжало ворочаться глухое раздражение. Ведь до сих пор и сейчас, пока я смотрел на нее, в голове билось ее «Схожу по вам с ума». Не ослышался же я. И казалось, что губы все еще горят от этого нашего первого неловкого, но безумно искреннего поцелуя. Выкинуть бы это все из мыслей, я ведь и Розу о том же просил, но бездна побери, не получается. И что теперь с этим делать? Теперь, когда Роза дала понять, что я ей не безразличен. К чему все это приведет, если я поддамся искушению? И к чему приведет, если не поддамся? Злость вспыхнула внутри, сосредотачиваясь на кончиках пальцев силой. Но в этот раз она меня уже не застала врасплох, я ее сдержал. Но мою проблему это никак не решило. Тем временем официант принес завтрак, и Роза буквально уткнулась в тарелку, упорно избегая моего взгляда. Что это? Сдалась? Или просто передышка перед новым натиском? С женщинами всегда все слишком сложно. Вдруг с потолка свесилась ветка с оранжевыми плодами. Я резко вскинул голову. Над столом уже висели целые джунгли. Роза спокойно сорвала апельсин и продолжила есть, словно так и надо. Будто все это безобразие создала не она. Нет, это решительно не мое дело выяснять, что творится с ее силой. Но внутри все так рвется к ней, схватить, втащить в тренировочный зал и... Что? Помочь? Защитить? Я ругнулся про себя, хлебнул безвкусный кофе и перевел взгляд, решив хоть немного отвлечься. Любопытных, уставившихся сейчас на нас, был полный зал. Одаренных уже не боялись, как пару десятков лет назад, но все равно, где бы мы ни появлялись, оказывались в центре внимания. Свою силу скрыть непросто, да и нужно ли? Это лишает возможности быть собой. Но эти зеленые заросли, как по мне, явный перебор. И самое ужасное, отчасти виновен в них и я. Ведь Роза, похоже, не смогла контролировать свои эмоции из-за того, что так ярко реагирует на меня. Или нет? Я совсем запутался. Под моим суровым взглядом отдыхающие поспешно уткнулись в тарелки. Тем временем апельсиновые ветки разрослись еще гуще и опустились ниже, оплетая ножки стола. Опутали пол, создавая настоящую зеленую крепость, будто пытались укрыть нас от всего мира. Час от часу не легче. Одна ветка ловко подхватила кусочек сахара и аккуратно опустила в чашку Розы. Другая заботливо пододвинула ей пирожное. Растение в горшке посреди стола вдруг расцвело фиолетовыми цветами. Прямо у меня на глазах. Да твою ж! После встречи с заказчиком придется задержаться. Розе необходима тренировка. Я бы и сейчас ее туда отправил, но с Лианой, стоит признать, сам не справлюсь. Утром, пока Роза была в душе, это зеленое чудовище исхлестало меня ветками за одну только попытку приблизиться. От раздумий меня отвлек звонок Полиару. Он разорвал эту невыносимую тишину между нами, и на голограмме появился заказчик. И стоило мне взглянуть на его виноватое лицо, как я ощутил надвигающиеся неприятности. Ну точно. Оказалось, он, обрадовавшись прекращению метели, рванул с горы на новые трассы и сломал ногу. Пока его вылечат. А он не одаренный, а обычный человек, дело затянется до позднего вечера. Значит, еще сутки здесь. С ней. Полное невезение. Я покосился на девушку, допивающую чай. Сухо сообщил ей последние новости. Она кивнула, принимая это спокойнее, чем я. И вновь о чем-то задумалась. А апельсиновое дерево тем временем создало над нами почти полную тьму. Так, не выдержал я. Собираюсь на тренировку, Роза. Вот это все. Я обвел взглядом зеленый шатер, практически укрывший нас от остальных. «Никуда не годится!» Я решительно поднялся, ветки тут же угрожающе зашевелились, сомкнулись за моей спиной, окончательно отрезая нас от остального мира. Одна резко подсунулась под ноги, заставив меня упасть обратно на стул. Роза хмыкнула в кружку, поймала мой убийственный взгляд, молча дотронулась до веток. Знакомая вспышка энергии растеклась по растению, и зеленый шатер стал медленно исчезать. Вскоре апельсиновое дерево стояло на прежнем месте. «На тренировку! Немедленно!» «Будто я собиралась куда-то еще», — пожала она плечами, спокойно вставая. «А кто сказал, что будет легко?» «Ну да ничего, тренировка позволит выпустить пар нам обоим». Роза Эверли. Ричард вымотал меня на тренировке так, что через 2 часа мне хотелось от него буквально уползти. Не потому, что он плохой тренер, как раз наоборот. Мои ноги отказывались слушаться, руки предательски дрожали. А желание неистовое и безумное обнять этого мужчину и целовать до потери пульса распирало изнутри. И в таком состоянии, когда одно наложилось на другое, строить какие-то планы по покорению этого мужчины просто не получилось. Да и за завтраком я с ними не преуспела. Все мысли были лишь о случившемся поцелуе. Сдается своим решением помочь с тренировкой, Ричард хотел не только усмирить мой дар, но и выжечь из меня эти проклятые чувства. Показать, какой он холодный, недоступный, безжалостный. Но добился ровно противоположного. Как вообще можно сердиться на мужчину, который помог справиться с плохо контролируемым даром и терпеливо раз за разом показывал упражнения для равновесия, которые мне не давались? Решительный, строгий, сосредоточенный Ричард сделал то, что не удавалось даже моему дедушке, между прочим, лучшему инструктору «Звездного ветра». Он научил меня не просто чувствовать свою силу, он научил меня быть с ней одним целым. Правда, я даже поблагодарить Ричарда не успела. Он сухо сообщил, что до следующего утра, до встречи с заказчиком, я свободна, могу заниматься, чем захочу, сбросил мне на всякий случай номер своего Лиара и ушел, не попрощавшись. Ну и что теперь делать? Похоже, постараться хоть как-то усмирить чувства, чтобы не натворить глупости и не испортить отношений с мужчиной. Моим недоступным мужчиной. В итоге я заглянула в номер, проведала Лиану и выглянула в окно. Вчера, когда мы летели, метель не позволила рассмотреть красоту этого места, но сейчас. Заснеженные макушки гор, упирающиеся в яркое голубое небо, буквально приковали к себе взгляд. Внизу раскинулся маленький, словно игрушечный городок, на окраине которого и расположился наш отель. Небольшие домики, покрытые разноцветной черепицей, несвойственные для жилья на Ариате, а значит, сделанные чисто для антуража, почти скрылись под шапками снега. Развешанные гирлянды мерцающих фонариков и уютные витрины маленьких магазинчиков создавали ощущение затерянности этого кусочка мира. Я как будто попала в зимнюю сказку. Сидеть в номере одной? Нет уж. Прогуляюсь, может, заодно и какие-то идеи покорения Ричарда придут. Я переоделась в теплый свитер, натянула ботинки, захватила куртку и отправилась гулять. Интересно только, куда направился Ричард? Мои мысли неизменно возвращались к нему. Снаружи оказалась удивительно теплая погода. Снег искрился, флайеры плавно скользили в воздухе. Роботы-уборщики уже расчистили дорожки. Я заметила стайку щебечущих птиц и тут же решила их подкормить. Покормила, немного замерзла и оглянулась уже в поисках чего-нибудь согревающего и наткнулась взглядом на него. Ричард. Он стоял в дверях магазинчика, сжимая в руке стаканчик. Наши взгляды встретились. Он медленно спустился по ступенькам, подошел и сунул мне в руки какао с зефирками, мое любимое. Он что, тоже его любит? Пейте, Роза, пока не остыл. Вам необходимо согреться. Его голос был ровный, но взгляд какой-то странный. Он бросил взгляд на птиц, которых я только что кормила. Резко развернулся и исчез в толпе. Я так и замерла со стаканчиком в руках. Что это было? Он заботился обо мне? Или просто не смог пройти мимо? Сейчас это был словно другой человек. Или я просто никогда не видела Ричарда настоящего? Допив ароматный какао, я заглянула в небольшой магазинчик, прикупила одежду, протиснулась через шумный каток и направилась к лыжным трассам. Куда вновь подевался Ричард? Может, там найду ответы. или хотя бы отвлекусь. На лыжах я не каталась ни разу, но подумала, что для одаренной в этом не должно быть ничего сложного. Я взяла на прокат все необходимое обмундирование, нацепила на себя лыжи, ухватилась за палки, оттолкнулась и... Ой, мамочки! Лыжи понесли меня сразу, палки вылетели из рук, лишая возможности притормозить. И через пару минут с ненормальным криком «Спасайтесь, кто может!» я врезалась в Ричарда, непонятно откуда взявшегося на моем пути. Устоять на ногах он не смог, лишь обхватил меня, и мы по инерции прокатились еще несколько метров вниз. Я не успела прийти в себя, как Ричард поднялся, вздернул меня на ноги и принялся лихорадочно ощупывать. Его движения отдавали паникой и тревогой. Он будто и забыл, что у меня третий уровень дара и мгновенная регенерация, в случае чего справится. «Цела». Его голос был хриплым. «Да», — отряхивая снег и оглядываясь в поисках потерянной шапки, ответила я. «Ты какого? Полезла, если не умеешь стоять на лыжах!» — рявкнул Ричард, и серебристый металл в его глазах вспыхнул ярче. «Я думала, это легко. А они как сами поехали?» Прикусила я губу, пытаясь хоть немного оправдаться. Ричард вздрогнул, уставился на меня с выражением, будто я только что объявила, что земля плоская. «И это мне говорит серьезная взрослая девушка», — протянул он с убийственной иронией. Я растерялась, а он внезапно наклонился, осмотрел крепление и фыркнул. Неправильно затянуло. «И что это за узел?» Ричард перетянул крепление. И шапка потерялась. Вздохнул он, оглядел склон, переместился и через секунду вернулся, держа мою шапку. Я замерла. Что это опять было? Забота? Тревога? Или... Я не посмела спросить. Просто глупо улыбнулась, растаяв, как снежинка на ладони. Ричард сощурился, оглядел склон, а после решительно произнес: «Похоже, оставлять тебя здесь одну совсем небезопасно». «Эй!» — возмутилась я. «Я просто не устояла. Давай еще раз попробую, все получится». Ричарда перекосило, будто он только что съел лимон. «Я что, так и буду за тобой гоняться, хочешь сказать, по всему курорту?» Я оторопела. «Зачем тебе за мной гоняться, Ричард?» «А ты считаешь, Роза, я в состоянии смотреть, как ты подвергаешь себе опасности и стоять на месте? Ты за кого меня принимаешь?» Я моргнула. «Тебя что, подменили?» — выпалила я. «Нет. С чего ты решила?» «Утром ты на меня злился, разнес пол ванны, потом на тренировке вымотал, и теперь... Какао моё любимое с зефирками приносишь, заботишься?» Он обреченно вздохнул. «Я просто понял, что ближайшие сутки мне от тебя, похоже, не избавиться. А значит, буду терпеть». «Ах, терпеть!» Вспыхнула я и зачем-то набросилась на него с кулаками. «Ненормальная», — рыкнул он, легко перехватив мои руки. «Сам такой». Я уже пожалела о своем помутнении и виновато прикусила губу. «Вот что этот мужчина со мной творит? Я же никогда и ни с кем так себя не вела». Ричард отпустил меня, провел ладонью по лицу, будто пытаясь стереть усталость. «Ладно, пошли, научу тебя кататься». Он огляделся. «Где твои палки?» «Исследуют глубину сугробов», — угрюмо ответила я. Ричард вдруг рассмеялся. Тихо, немного глухо, но рассмеялся. А потом решительно потянул меня следом за собой. Ричард Тириас. Звонок на Лиаре раздался, когда я пытался выпутаться из оков угрожающей шевеляющейся лианы. Чем недовольна это зеленое бестие, я так и не понял, но стоило Розе уйти в душ, как у меня начались проблемы. Я отдал голосовую команду принять вызов, и вскоре передо мной вспыхнула голограмма Авроры, моей сестры. Одетая в космический комбинезон, сидя в кресле звездолета, она выглядела до нельзя счастливой. За спиной Авроры виднелся Кай и ее муж, явно отдающий какие-то распоряжения. «Ого!» Беспечно расхохоталась сестра, увидев меня в таком беспомощном положении. «Даже не спрашивай», — хмуро отрезал я, прикидывая, как избавиться от этого зеленого чудовища, ни в коем случае не навредив ему. Ты шутишь? Я вижу своего сильного и неустрашимого брата. В объятиях Лианы и не должна интересоваться, в чем дело?» — подколола Аврора. «Деловой заказ. Завтра от нее избавлюсь, если сегодня не вытреплет мне последние нервы», — фыркнул я. Смех сестры резко стих. Лицо стало серьезным. «Ричард, что случилось?» «Да ничего, рабочие будни», — пожал я плечами, озадаченный тем, что Лиана вдруг замерла. «Я не про работу, а про твое вытреплет последние нервы. Это совсем на тебя не похоже. Говори, будем разбираться», — требовательно заявила Аврора. «Ну вот, дожил. Сестра собирается решать мои проблемы. И надеяться, что отстанет, не стоит. Сестра у меня упрямая». «Ричард?» — снова позвала она, и в голосе явно слышалась тревога. Кай мгновенно обернулся, почувствовав неладное, подошел к ней, обнял за плечи, кивнул мне, бросив испытующий взгляд. «Все в порядке», — успокоила Аврора, ласково касаясь его щеки. «Нам с братом нужно поговорить наедине». Кай молча отступил, а я тяжело вздохнул. «Итак», — Аврора пристально посмотрела на меня. «Я встретил свою пару и не знаю, что делать», — выдавил я, ощущая горечь. Глаза сестры расширились от удивления, но она терпеливо ждала продолжения. «Ты же знаешь, как я к этому отношусь, Аврора. Все в курсе моих взглядов, а тут как лавина. Случилось, обрушилось, погребло. Я уже двое суток пытаюсь с этим бороться. Пытаюсь сбежать», — догадалась она. «Именно. Уже были изматывающие тренировки и попытка держаться от Розы подальше, но я даже от отеля далеко не смог уйти, поджидая, когда она выйдет. Как какой-то глупый романтичный мальчишка подсматривал, как она кормит птиц. А увидев, что у нее замерзли руки, бросился за какао. Ее губы пахли им вчера, и этот аромат преследовал меня, напоминая о ней. И ладно бы только это. Я полдня следил за ней из толпы, а когда Роза потеряла контроль на лыжной трассе, я, не думая, сходя с ума от запредельного страха, который заполнил каждую мою клеточку, бросился к ней, заслоняя собой, ощупывая после падения, отряхивая снег. Даже мысли не было поступить иначе. Это сильнее меня». «Сбежать не получится, Ричард», — тихо сказала Аврора. «Ни время, ни расстояние не помогут. Ты же сам знаешь». Аврора с сочувствием посмотрела на меня. Она тысячу раз была права, я не смог сегодня даже уйти от нее, не то чтобы сбежать. Я обнимал Розу за плечи, поправляя стойку на лыжах, стряхивал снег с ее куртки и выбившихся из-под шапки волос, когда мы раз за разом падали в сугроб. Улыбался в ответ на ее смех, ловил ее сияющий взгляд, когда она проехала без падения, и впитывал каждый ее взгляд, каждый ее вдох, каждое наше мгновение вместе. А за ужином, когда мы болтали так легко, будто знали друг друга вечность, я впервые ощутил незнакомый вкус провала. И, похоже, я проиграл, даже не начав нормальную битву. Искры между нами так и искрили, и мы оба это чувствовали и держались из последних сил. Я так точно. «Неужели твоя половинка вообще не отвечает на твои чувства?» — осторожно спросила сестра. «Заявила, что сходит по мне с ума и сегодня утром поцеловала», — буркнул я. Аврора от неожиданности ахнула. «О!» Я нахмурился, не понимая ее реакции. «Значит, недолго осталось», — усмехнулась она. «Ты о чем? До чего недолго?» «До того момента, как ты сдашься, Ричард». «Я?» «Есть битвы, которые приятно проигрывать, братишка», — ухмыльнулась Аврора. «Потому что после них становишься счастливее». «И когда ты стала такой мудрой?» «Пожалуй». «Я всегда брала пример с тебя, Ричард». «Не ожидал». «А теперь я надеюсь, что мой храбрый брат отбросит страхи и впустит в свою жизнь любовь. Кстати, как зовут ту, что украла сердце моего лучшего брата?» «Роза Эверли», — произнес я, словно вынося себе приговор. «Внучка инструктора Галахарда?» «Да». «Она чудесная, Ричард. Тебе повезло. Могла бы попасться какая-нибудь стерва». «Ну вот умеешь ты подбодрить», — покачал я головой, заметив, что Лиана наконец ослабила хватку. Аврора весело рассмеялась, и я невольно улыбнулся. После разговора с сестрой, когда привычно вывалил на нее все свои переживания, на душе стало легче. Хлопнула дверь ванной комнаты, и я мгновенно обернулся. «Иди, в другой раз поболтаем», — понимающе усмехнулась Аврора, сбрасывая вызов. Но я на нее уже не смотрел, только на Розу. Она стояла в дверном проеме с чуть влажными после душа волосами в этом... этом космическая бездна. Это безобразие, что на ней даже пижамы назвать сложно. Слишком короткое. Слишком все. Топ на тонких лямках, едва прикрывающий то, что не должно было сводить меня с ума, но сводило. Шорты, которые скорее напоминали обрывки ткани, чем нормальную одежду. Белая, чуть прозрачная от влаги ткань облегала ее стройные ноги, и я... Я забыл, как дышать. Горло пересохло, кровь ударила в виски, а в груди что-то сжалось и тут же распалось на тысячи осколков. Сдержанность. Какая сдержанность? От нее остались крохи, пыль, ничего. Роза переступила с ноги на ногу, и я непроизвольно проследил взглядом за ее движением. «Ты!» Мой голос сорвался, стал низким и хриплым. Я прокашлялся, пытаясь вернуть себе хотя бы видимость контроля. Но как это сделать, когда она такая желанная? «Ты в этой пижаме не замерзнешь?» Идиотский вопрос, конечно, нет. Номера прекрасно отапливаются. А Роза к тому же еще и одаренная. Но мой разум отказывался работать нормально, цепляясь за одну единственную мысль. Как коснуться? Попровести ладонью по еще влажной коже. Притянуть Розу к себе. Вдохнуть запах ее шампуня, смешанный с теплом. Роза улыбнулась, не догадываясь, что творится у меня внутри. По крайней мере, я очень на это надеялся. Нет. Она провела ладонью по своему плечу, а я почти физически ощутил это прикосновение на себе. А что, волнуешься за меня? Да. Нет. Бездна. Я волновался за себя, потому что если она сделает еще один шаг ближе, я не гарантирую, что смогу удержаться. «Я собираюсь ложиться», — сказала она, ласково поглаживая веточки лианы, подобравшиеся к ней. Ее пальцы скользнули по зеленым побегам, и я почувствовал это движение на собственной коже, будто она коснулась меня, а не растения. Мурашки пробежали по спине. «Я в душ!» «А потом тоже отдыхать», — хрипло ответил я, сжимая кулаки, чтобы не протянуть руки к ней. Роза уставилась на меня. Взгляд ее темных глаз скользнул по моему напряженному телу. Но она ничего так и не сказала, лишь привычно нырнула под одеяло, погасив светильник со своей стороны кровати. Роза Эверли. В этой темноте раскаленные искрами нашего притяжения способны разразиться грозой в любой момент. Я выдержала минут 10, не больше. А после поняла, что не вижу смысла держаться. Повернулась, уставилась в спину мужчины. «Ричард, я люблю тебя». Выдохнула в тишине. И сразу же почувствовала, как он напрягся. Даже дыхание его словно оборвалось. Ричард медленно повернулся. Мучительно медленно. «Роза». Прохрипел мое имя так, будто я была для него всем. Я и так на грани. Так перешагни ее, Ричард. Перешагни ее со мной. Ты. Хочу, чтобы ты стал моим первым мужчиной, Ричард. Прямо сейчас. Других слов не было, главное, я уже сказала. Но он, кажется, ждал объяснений. И тебе этого хватит? С какой-то мучительной горечью произнес он. Тебе. Только что прошептавший мне свое «люблю» и не услышавший в ответ моего признания. «Нет», — честно выдохнула я. «Я подозреваю, что у тебя есть ко мне чувства. Иначе ты бы не был со мной таким. Каким? Заботливым, защищающим, согревающим. И я». В его голосе звучало неподдельное удивление. «Но что за мужчина мне достался?» И у тебя наверняка есть причины, почему ты не спешишь говорить о своих чувствах. Но то, как ты их выражаешь, мне тоже нравится. Роза. Так что, быть в моей жизни навсегда единственным, я уговорить тебя всегда успею, Ричард, а сейчас. Я переместилась к нему, коснулась пальцами лица, и Ричард вдруг рывком перевернул меня. Навис угрожающей скалой, стискивая мои руки и не позволяя даже шевельнуться. «Даю тебе последний шанс убежать», — прошептал он и от хрипотцы в его голосе, звучавшем в темноте, от близости туманившей разум. Предвкушающая дрожь по телу стала еще острее и ярче. «Ненавижу бегать», — ответила я. Что-то в нем дрогнуло и тогда. Тогда Ричард, наконец, перестал сражаться с самим собой. Наклонился и впился в мои губы. И мир сузился до этого поцелуя. Жгучего, ослепительного, лишенного всякой осторожности. Наконец-то. Мы оторвались друг от друга, безуспешно пытаясь отдышаться. Я выгнулась, и его губы тотчас скользнули по моей шее. И это прикосновение отозвалось во мне сильнее прежнего. «Ты дрожишь». Голос Ричарда был низким, обволакивающим. Вместо ответа я простонала от его очередной немного грубоватой ласки, когда Ричард коснулся груди. Сердце, по ощущениям, в этот момент билось уже где-то в горле, а тело мне совсем не принадлежало. Ладонь Ричарда сползла ниже, обвела мою талию, притягивая меня так близко, что между нами не осталось места даже для воздуха. И я ощутила его настойчивое желание, которое Ричард уже и не скрывал. Простонала в его терзающие мои губы. «Ты все еще хочешь, чтобы я не останавливался, Роза?» Вопрос прозвучал как вызов. «И не надейся, что передумаю», — просипела я, прикусывая его нижнюю губу. Хотя мысль, что Ричард готов отступить, по-прежнему оставляя мне выбор, разливалась по венам теплым медом. Одним этим своим вопросом этот мужчина взял надо мной полную власть. А тех, кто безразличен, кого просто хочешь, так не беспокоиться. Очередной глубокий страстный поцелуй. И Ричард за одно мгновение раздел меня, тотчас обжигая кожу прикосновениями рук и губ. Пальцы у него были безжалостные и совершенно бесстыдные, но ласковые. Вскоре я просто металась в его объятиях, вскрикивая и хрипло шепча его имя. Небо, я не думала, что это так, что близость с мужчиной, даже не она сама, а лишь начало, та самая прелюдия, может быть такой прекрасной. Обвела руками Ричарда, изучая, лаская, цепляясь за него, слыша его хриплое дыхание и тихий сквозь зубы стон, когда лишила его одежды. Он перехватил мою руку, нежно-нежно поцеловал запястье, прижал к своему телу и снова нашел мои губы. Держаться у меня больше не было сил. Я горела и хотела Ричарда так, что перед глазами сыпались искры. И он это понял. Не стал больше ждать, одним мягким движением раскрывая мои ноги. Ричард вошел в меня медленно, и его губы тут же накрыли мой стон. Он замер на мгновение и осторожно двинулся снова. Я впилась ногтями в его плечи, чувствуя, как тело Ричарда напрягается, как он удерживает себя на грани. Он не торопился, не позволял себе потерять контроль. Даже когда его дыхание стало рваным, а мои ноги требовательно обхватили его талию. «Я не сломаюсь», — выдохнула я, по-прежнему цепляясь за него и понимая, что он чересчур осторожничает. Его пальцы впились в мои бедра. «А я — да». Тихо так, что в его голосе что-то дрогнуло, ответил Ричард и вдруг поцеловал меня настолько нежно, что я чуть не всхлипнула от переполнявшей меня в тот момент любви к нему. Он ведь только что признал, насколько сильно я нужна ему, но даже сам этого не понял. «Что ты со мной творишь?» — простонала, подхватывая ритм его тела. «Это что ты со мной творишь, Роза? Я с тобой почти потеряла рассудок. Потеряй. Я так этого хочу, Ричард». Он рыкнул, словно все еще боролся с собой, а потом жадно меня поцеловал. «Моя». Хрипло, ударяясь в меня, наконец, сильнее и глубже, делая меня моментально дрожащей, умоляющей, без слов прошептал в мои губы. «Ричард, не останавливайся. Не вздумай. Пожалуйста». «Ты так красиво просишь», — прошептал он, и его ладонь скользнула между наших тел, заставив меня тотчас выгнуться, закусить губу, чтобы не кричать. «Не закрывайся, Роза. Дай мне тебя услышать». И я сдалась. Как вообще можно было не сдаться, когда его голос лишает воли, а каждое движение во мне практически безжалостно и не оставляет даже шанса не сгореть? Он входил в меня снова и снова, то ускоряясь, то замедляясь, доводя до безумия. Его пальцы кружили, нажимали. Я уже не понимала, где заканчиваюсь я и начинается он. Губы Ричарда обожгли мои. «Падай, Роза, я поймаю», — прошептал он. Я упала, рассыпаясь на искры и вскрикивая в его губы. И Ричард, наконец, тоже сорвался. Сразу же за мной, следом. Его губы впились в мои с низким стоном, а руки буквально стиснули, вжимая в себя. «Я люблю тебя, Ричард», — напомнила, когда он чуть приподнялся, все еще оглушенный нашей близостью не меньше, чем я. «Ты...» Но договорить он не смог. Просто прижал меня крепче, и в этом объятии было что-то отчаянное. «Не отпускай меня сейчас, Ричард. Думаешь, я на это способен?» — сказал он, скользя пальцами по моей спине. Губы коснулись плеча, шеи, уголков губ. Он целовал теперь так, будто боялся, что я вдруг исчезну. А его сердце под моей ладонью билось часто и неровно. «Я не убегу, Ричард». Он тихо рассмеялся, прижимаясь своим лбом к моему. «Это я должен был тебе сказать, Роза». Я хмыкнула. «Ещё скажешь. А сейчас? Иди ко мне, мой недоступный мужчина. Я хочу еще раз почувствовать, что значит принадлежать тебе. Только тебе». Он шумно вдохнул и, уже ничего не уточняя, поцеловал меня, мгновенно сметая с собой. Ричард Тирес. Роза забылась сном под утро, утомленная, беззащитная, абсолютно моя. Она лежала на моей груди, сладко уткнувшись в мое плечо, и забавно посапывала. Я коснулся ее спутанных волос, и в памяти вспыхнуло, как Роза дрожала подо мной, как цеплялась за мои плечи, когда верчиво шептала «люблю», а я так и не решился произнести это слово в ответ. Ни разу. Словно оно окончательно все изменит. Но все ведь уже изменилось. Я потерял голову. Сорвался. Эта женщина теперь в моем сердце. В каждой моей мысли, в каждом вдохе. И с этим что-то предстоит решать. Но, пожалуй, для начала мне стоило разобраться с Лианой, встретиться с заказчиком, отдать ему растение, а после честно поговорить с Розой. Сказать ей то самое заветное «люблю» и не отпущу. Слова что-то рвутся из меня, определяя всю мою жизнь. Осторожно, стараясь не разбудить Розу, я выпутался из ее объятий и направился в ванную. Стоило мне открыть дверь, как я так и замер на пороге, ошеломленный открывшимся зрелищем. Лиана, которую мы оставили здесь на ночь, оплела все стены. Но самое невероятное было не это. Вся она покрылась мелкими белыми цветами. Их было так много, что они практически спрятывали всю зелень листьев и ветвей. «Ну и как я понесу тебя к заказчику?» — ошеломленно выдохнул я. «Розу будить не хочется». Лиана внезапно зашевелилась, побеги поползли по стенам, и вскоре она компактно уместилась в катке, превратившись в аккуратное белоснежное деревце. Я уставился на это чудо, не зная, что и думать. Может, способность уменьшаться за считанные секунды и есть одно из тех неизученных свойств, о которых упоминал в разговоре Маркус? Я наскоро умылся, отправил сообщение заказчику, получил от него подтверждение о встрече через четверть часа. Затем быстро оделся и подхватил Лиану, направляясь к выходу. Не удержался. Оглянулся на спящую Розу. Больше всего на свете мне сейчас хотелось вернуться к ней. Забраться под одеяло, разбудить ее поцелуями. Нет, пусть выспится. А вот потом мысли стали такими жаркими, что я чуть не застонал. Веточка лианы ласково коснулась моей щеки, словно утешая. Я удивленно покосился на нее. Вчера это цветущее чудовище чуть не исхлестало меня ветками, а сегодня послушное, как ручной зверек. Впрочем, это мне только на руку, иначе как ее нести к заказчику? Я выскользнул из номера, спустился на лифте в фойе. Оттуда вынырнул на улицу, накидывая на себя Элиану щит от ветра и летящего снега. Рассвет еще не наступил, но темноту разгоняли фонари и снег. Розе бы точно понравилось. Мы бы гуляли в этой тишине и красоте, держась за руки и целуясь в полутьме. Лиана, словно откликаясь на мои эмоции, обняла меня веточками, погладила цветами по лицу. «С чего вдруг ты так ко мне привязалась?» — пробормотал я. Через пару минут я убирал щит у входа в уютный ресторан, где меня ждал клиент. Орет средних лет, с каштановыми волосами, собранными в низкий хвост, наливал кофе, когда увидел меня с Лианой практически в обнимку. И остолбенел. Напиток полился на скатерть. «Доброе утро, Нар Рахтис. У вас кофе заканчивается». Он дернулся, позвал официанта. «Присаживайтесь, Нар Ричард», — пробормотал, приходя в себя. «Я принес вашу Лиану», — сказал я, сгорая от желания поскорее закончить с этим и вернуться к Розе. «Нет, все же не удержусь. Разбужу ее поцелуями». «Да уже не мою», — вдруг улыбнулся он. Я нахмурился. «Маркус не сообщал, что вы отказываетесь». «Я не отказываюсь. Просто теперь она не пойдет ко мне». Я посмотрел на Лиану, ласково трогавшую мое плечо. «Объясните». «Это Лиана с Гидроуруса», — сказал Рахтис. «Редкий вид». Об этом я знал и так, потому что за этим растением летали мои родители на странствующей медузе. И с большим трудом нашли его в глубине джунглей. «Его свойства до недавнего времени были не до конца изучены, но теперь он улыбнулся». «Маркус не сказал, что я ученый?» «Какие свойства?» — спросил я, чувствуя подвох. «Первое. Лиана реагирует на эмоции того, кому симпатизирует. Тянется к нему, защищает». «Роза, конечно. Моя Роза. Кого еще могло выбрать это зеленое цветущее чудовище, кроме нее?» И сдается не только на ее способности третьего уровня управлять растениями польстилась, но и на яркие, искренние и чистые эмоции. Роза, добрая, чуткая, смелая, невозможно теплая. Устоять, да кто сможет-то? «Второе», — профессор усмехнулся, — «она зацветает, только чувствуя взаимную любовь между мужчиной и женщиной. Чем сильнее чувство, тем больше цветов». Я ошеломленно уставился на него. «Поздравляю, Нара Ричард, встретить свою пару дорогого стоит. Спасибо, что помогли подтвердить гипотезу». Я молчал, переваривая услышанное. «О компенсации я договорюсь с Маркусом», — немного задумчиво протянул профессор. «А Лиану забирайте, больше она никому, кроме вас и вашей любимой женщины, не пойдет». Я посмотрел на растение, у которого продолжали распускаться новые цветы, даже не представляя, что со всем этим делать. В этот момент к профессору Рахтису подошли коллеги с любопытством, посмотрели на меня. «О, нет, знаю я их, сейчас из меня душу вытрясут вопросами». «Спасибо», — быстро сказал я, «до связи», и вышел, крепче прижимая к себе Лиану. Теперь мне точно было что еще сказать Розе. Роза Эверли. Я проснулась с ощущением ненормального счастья внутри, которое плескалось и просилось наружу. Улыбнулась, открыла глаза и обнаружила, что Ричарда нет рядом. Растерялась, не зная, что думать. Беспокойно оглядела комнату в его поисках. А после решительно потянулась к Лиару. Ух ты ж, я проспала встречу с заказчиком. И Ричард, похоже, по-рыцарски решил меня не будить после нашей страстной ночи и отправился решать проблему сам. От одной мысли о его заботе внутри разлилось немыслимое тепло, и я снова глупо улыбнулась. Набрать его прямо сейчас или подождать, когда вернется? Но все решилось само собой. Щелкнул замок двери, и в коридор вплыло деревце, покрытое мелкими белыми цветочками, в котором я не сразу узнала нашу Лиану для заказчика. Из-за растения показался Ричард, и сердце сделало немыслимый кульбит, теряясь где-то в горле. Да чего же он красивый и сводящий с ума. Растрёпанные волосы и сверкающие серебряными искрами глаза, пока он замер на пороге комнаты, делали его похожим на сказочного принца. У меня даже дыхание перехватило. «Мы завалили заказ», — неожиданно сказал Ричард, проходя вперед и пристраивая лиану на ее прежнее место в углу возле окна. Деревце вдруг зашелестело, будто от порывов ветра. Вытянуло веточки и за считанные секунды укрыло стену напротив меня цветущим ковром. Я от удивления даже рот приоткрыл. Это что такое было? То, что сказал Ричард, скидывающий в этот момент верхнюю одежду, до меня дошло не сразу. А осознав, я подскочила. Почему? Лиана вдруг снова шевельнулась, и я внезапно поняла то, что лежало на поверхности, а я этого даже не замечала. Она реагирует на мои эмоции. И значит, если учитывать все, что я знала об этом виде Лиан, никого другого, кроме меня, теперь не станет слушаться. «Ой», — пробормотала виновата и покосилась на Ричарда. «Это из-за меня, да? Из-за того, что она мои эмоции ловит?» «Нет, Роза, это лишь одно из ее скрытых свойств». «Есть еще? Я прикусила губу, оценивая масштаб катастрофы. «Она впервые расцветает, когда любовь мужчины и женщины взаимна. И привязывается к паре окончательно». «Нар Маркус нас прибьет», — пробормотала я, но мысли уже уносились далеко. «А уж что скажет мой дедушка?» «Хотя нет, дедушка всегда меня понимал». Но все это не имело сейчас значения, потому что... «Взаимные чувства, значит...» Медленно протянула я, пронзая Ричарда взглядом. Он стоял сейчас передо мной, и в его глазах плескались какие-то совсем непонятные эмоции. Ричард глубоко вдохнул, провел пальцами по своему лицу, словно пытался стереть напряжение. «Я вел себя с тобой, как последний глупец, Роза». Голос его сорвался, став хриплым. «Прости меня. Я люблю тебя. До помешательства. И сколько ни боролся, не смог победить это». Что-то внутри меня разорвалось от нежности. «Зачем с этим бороться, Ричард?» — спросила осторожно, все еще не веря своему счастью. И зная, что наверняка есть причины, о которых он так и не сказал. «Поделись, что тебя так мучает», — попросила я, сгорая от желания броситься к нему, обнять и забрать этим все печали. Я видел, как любовь врывалась в жизнь дорогих мне людей и меняла их. Кай 4 года жил в агонии, зная, что моя сестра не отвечает ему взаимностью. Аврора, влюбившись в него, стала мягче и покорнее. Рамир и Анжелика испытывали друг к другу сильную неприязнь с детства, а потом их накрыло. Рамир звонил мне тогда, сам на себя не похожий. Ричард сжал кулаки, и я увидела, как белеют костяшки его пальцев. Я сказал Рамиру правду, поддержал, но... Одно дело слышать, как это случается у детей одаренных риатов с 3-м уровнем дара. А другое дело видеть и знать, что близкие тебе люди, те, за кого ты готов, не задумываясь, отдать жизнь, страдают. И мало чем суметь им помочь. Я замерла, боясь даже вдохнуть, когда Ричард наконец решился на такую откровенность. Я не хотел так же, Роза. Я бежал даже от возможности влюбиться. Но потом, несколько дней назад в мою жизнь ворвалась ты. И с того момента, куда бы я ни бежал, все равно оказывался рядом с тобой, в твоих объятиях. Голос Ричарда дрогнул, и желание забрать его боль стало во мне практически непреодолимо. Ведь моему Ричарду, всегда такому ответственному, рассудительному, выдержанному, было так непросто принять случившееся. Вся моя жизнь, Роза, полетела по ощущению в бездну. Он горько усмехнулся, потом пронзил меня темным взглядом. Но сегодня утром одна единственная случайно возникшая мысль — потерять тебя навсегда. И я впервые почувствовал, что такое настоящая пропасть под ногами. Ричард замолчал, словно не в силах продолжать. «Прости за все это, за мои метания, за так вовремя несказанные слова. Примешь ли ты меня таким?» Глаза Ричарда блеснули знакомым металлом, но теперь не скрывали от меня никаких эмоций. Он был сейчас такой открытый передо мной, такой настоящий, такой родной, такой мой. Соскользнув с кровати, я бросилась к Ричарду, обвела руками его шею. Прижалась так сильно, будто он мог передумать. «Это значит, да, Роза», — прошептал прямо у моего уха Ричард, обнимая в ответ. «Ты навсегда теперь мой Ричард. Не отпущу тебя», — выдохнула в ответ. «Навсегда», — подтвердил он, зарываясь лицом в мои волосы и нежно скользя по спине ладонью. Вчера Ричард был властным, требовательным, не оставляющим мне выбора, а сейчас. Сейчас его пальцы касались меня, как чего-то хрупкого, драгоценного. Ричард медленно наклонился, и его губы коснулись моих. Сначала осторожно, будто заново пробуя их на вкус. А когда я ответила ему, поцелуй стал глубоким и жадным. Руки Ричарда обхватили мою талию, прижимая к себе так крепко, что я чувствовала каждый удар его сердца. «Роза». Он оторвался на секунду. Его дыхание было неровным. «Ты выйдешь за меня замуж». Я рассмеялась, утыкаясь в его плечо. Тотчас почувствовала, как он напрягся, вскинула голову. «Ты серьезно спрашиваешь, Ричард? После всего этого?» «Я никогда не был серьезнее. «Тогда да. 1000 раз да». Он прижал лоб к моему, закрыл глаза, и я почувствовала его сбившееся дыхание. «Люблю». Прохрипел он так страстно, что у меня подкосились колени. В следующее мгновение Ричард подхватил меня на руки, неся к кровати. Я успела лишь краем глаза заметить, как Лиана заботливо опутала дверную ручку, чтобы нам никто не помешал. И потом мир окончательно сузился до сметающего меня огнем поцелуя Ричарда. Мы сидели на широком подоконнике, укутанной в один плед, а за стеклом кружился пушистый снег. Словно кто-то встряхнул гигантский снежный шар. В руках у Ричарда дымилась кружка моего любимого какао с зефирками. Он сделал первый глоток, потом передал мне. И губы его тронула легкая улыбка, когда я пригубила сладкий напиток. Закатила глаза от восторга, откинулась на грудь обнимающего меня Ричарда, едва не мурлыкая. Плед соскользнул, пальцы моего мужчины погладили мои бедра, едва прикрытые рубашкой. Последнюю после душа пришлось одолжить у Ричарда, потому что ни одна моя пижама с этим горячим мужчиной не пережила прошедшей ночи. «Холодно?» — спросил он, притягивая меня ближе и касаясь губами виска. Я покачала головой, хмыкнув, потому что сейчас вопрос, когда его пальцы и губы обжигали кожу, звучал весьма провокационно. «С тобой мне всегда тепло, Ричард». Его пальцы нежно переплелись с моими, а губы скользнули уже по щеке. Это легкое, едва заметное прикосновение, от которого по спине пробежали мурашки, заставило меня тихо выдохнуть. «Роза». Ричард прошептал мое имя так, будто оно было единственным словом, которое имело значение. Я повернулась к нему, и в этот момент его губы, сладкие от какао, теплые и неторопливые, нашли мои. Мы целовались медленно, словно растягивая мгновение. А снег за окном падал все гуще, окутывая мир мягким белым одеялом. И, казалось, никого во всем белом свете, кроме нас, не осталось. И словно подтверждая это, у Ричарда сработал Лиар. Он оторвался от меня, как-то машинально ответил на вызов. И на голограмме вспыхнул Нар Маркус, а рядом с ним за столом пили чай и что-то бурно обсуждали родители Ричарда. Нара Ника и прилетевшие недавно на Ариату Нара Рената и ее муж. Все они жадно, явно с каким-то предвкушением уставились на нас. Я осознала весьма говорящую и не оставляющую простора для воображения позу, в которой Ричард обнимал меня, смутилась и прикусила губу. Но даже не подумала выбраться из его уютных объятий. Чего уж там, раз уже спалились. Нет, конечно же, ни я, ни Ричард не думали скрывать от родных наших отношений. Но я как-то не ожидала, что узнают они о них вот так. Бросила взгляд на Ричарда, который немного нахмурился. Судя по тому, что никто не задает вопросов и не удивлен, что у меня отношения с Розой. Я начинаю подозревать, что без вашего вмешательства здесь не обошлось. Спокойно сказал Ричард. Итак, выкладывайте правду. Я растерянно покосилась на своего мужчину. Затем перевела взгляд на собравшихся на голограмме и поняла, что Ричард, похоже, не ошибся. Удивленным, когда увидели нас в обнимку, никто не выглядел. «И в кого ты такой проницательный, сын?» — улыбнулся капитан Рик. «Отец?» — нахмурился Ричард, и я нашла под пледом его ладони и ласково погладила, чтобы успокоить. Очень уж голос у него звучал сурово и грозно, хотя он по-прежнему оставался расслабленным и уверенным. Моим любимым Ричардом. «Да, мы не смогли остаться в стороне, когда увидели, что ты с первого взгляда влюбился в Розу», — заявил отец Ричарда, и я чуть не поперхнулась глотком какао, который пила, пытаясь скрыть неловкость, что возникла в разговоре. «Мы так за тебя переживали, Ричард. Так не хотели, чтобы ты закрылся, остался один и лишил себя настоящего счастья», искренне волнуясь так, что чуть не опрокинула вазу с сухоцветами. Всплеснула руками Нара Тайгетта. «И какая же это радость видеть, что ты...» «Не устоял», — закончил капитан Рик. «И вот не надо смотреть на нас всех своим фирменным убивающим взглядом, сын. Лучше спасибо скажи, потому что без нашей помощи ты бы в этот раз не справился». Бровь Ричарда удивленно поползла вверх. «Ну а кто, ты думаешь, направил с тобой в командировку Розу?» Я невольно уставилась на Нара Маркуса. Он сохранял каменное лицо, но уголки рта дрогнули в тщательно скрываемой улыбке. Неужели мой начальник участвовал в заговоре? И все свободные номера в Лайтхауне забронировал. Поддержала Нара Ника. «Тётя Ника, они и тебя вмешали», — поразился Ричард. И 2 часа заказчика уламывали, чтобы согласился помочь. Хором Нара Тайгетта и Нара Рената. То-то его и замело, и ногу сломал. В голосе Ричарда слышалось несвойственное ему ехидство. Я же от всего услышанного даже про какао забыла. Я абсолютно не знала, как реагировать. Одно поняла точно. Ричарда очень сильно любят его родные и близкие. И ради его счастья они готовы. Даже на безумное вмешательство в его личную жизнь. И меня, судя по всему, спокойно и легко, даже не задумываясь, просто уже потому, что я делаю Ричарда счастливым, приняли. «Знакомься, Роза. Вот эти все люди. Мои чересчур заботливые мастерски научившиеся плести коварные заговоры семья, с которой тебе предстоит всю нашу жизнь иметь дело». Я улыбнулась, не удержалась и прыснула от смеха в кружку. Капитан Рик фыркнул, Нара Тайгетта мне подмигнула. «Даже не надейся запугать нами свою пару, сын. Не сбежит», — уверенно заявил капитан Рик. И довольно улыбнулся, смотря на меня в упор. «Там по одному обожающему тебя взгляду все уже понятно». Ричард ласково провел пальцами по моим волосам. Потом перевел взгляд на родителей и остальных, практически не принимавших участия в разговоре. «Спасибо. Вы лучшая семья, о которой я только могу мечтать», — тихо и искренне сказал Ричард. «Ну, наконец-то», — обрадовался капитан Рик. «Я-то уж думал, что как начнешь сейчас на нас злиться». Я случайно поймала взгляд на Нара Маркуса, в котором блеснули смешинки. Похоже, о том, что Ричард ни капли не сердится, он давно знал, прочитав его мысли, но своим друзьям не сообщил. «Когда свадьба?» Хором спросили родители, но ответить что-либо мы не успели. В этот момент дверь приоткрылась, и на пороге кабинета Нара Маркуса появился мой дедушка Галахард. Он замер, увидев нас с Ричардом в обнимку. Моргнул раз, другой, а потом медленно поднял бровь. «То есть слухи в звездном ветре, что моя внучка поймала в сети самого завидного жениха компании, были правдивы?» «Дедушка». Я покраснела до корней волос, но Ричард лишь тихонько рассмеялся, крепче прижимая меня к себе. «Да, Нар Галахард поймала. С первого взгляда. И не отпустила. Я люблю вашу внучку и намерен на ней жениться». Дедушка скрестил руки на груди, впился взглядом в Ричарда, который даже не подумал отвести глаз, а спустя мгновение посмотрел уже на меня. растерянную, смущенную, да нельзя счастливую. Видимо, мои эмоции были настолько очевидны, что дедушка лишь облегченно выдохнул. «Дедушка». «Ну, раз ты Нара Ричарда любишь, внучка, вся наша семья тебя поддержит». «Люблю, дедушка», — твердо кивнула я. В глазах его мелькнуло удовлетворение. «Будем счастливы породниться, Галахард», — улыбнулся отец Ричарда. «И я тоже. Ох, и неожиданно это все. Мой дедушка покачал головой, все еще явно пребывая в небывалом смятении. «Ну уж тебе это, Галахард, и не знать, как это случается у одаренных с третьим уровнем дара», — внезапно поддержал разговор Нар Маркус. «И то верно, Маркус». Дедушка снова посмотрел на нас. «Я о ней позабочусь, Нар Галахард, обещаю». Он кивнул. «Роза, родителям сообщить свои новости не забудь». «Обязательно», — ответил вместо меня Ричард. «Свадьба, кстати, когда?» «И мой дедушка туда же». «Роза, когда?» Повернулся ко мне Ричард и ласково откинул со щеки упавшие на нее волосы. Я пожала плечами, улыбнулась и смущенно уткнулась носом в его плечо. Как-то я не ожидала, что этот вопрос придется решать прямо вот так быстро. «Чем скорее, тем лучше», — ответил Ричард. «Маркус, сможешь Розе тоже дать на пару недель отпуск? Мы бы остались здесь, в Лайтхауне». «Да», — улыбнулся мой начальник. «Спасибо», — воскликнула я. «Вы оба все равно сейчас не будете способны не то чтобы нормально, но хоть как-то работать». Я вспыхнула и виновато посмотрела на Нара Маркуса. «Вы извините, что так получилось с Лианой». «А что за история с Лианой?» — поинтересовался дедушка. «А я тебе потом расскажу», — весело хмыкнул Нар Маркус. «Профессор, кстати, в качестве компенсации требует с вас отчета с поэтапным описанием до того момента, как Лиана расцвела». «Нет», — отрезал Ричард. «Не хватало нам с Розой еще раз душу наизнанку выворачивать. Ради чьих-то исследований. Лучше я компенсирую ему деньгами». «Не хочет», — покачал головой Нар Маркус. «Ну что ты так переживаешь, Ричард? Сделаем», — улыбнулась я, пожимая его руку. «Я тебе помогу». Он посмотрел на меня странным взглядом, и вдруг его лицо озарила та самая редкая ослепительная улыбка. «Что?» «Ничего». «Ему просто ни разу не предлагала свою помощь женщина, Роза», — не удержался, посмеиваясь, Нар Маркус. Остальные тоже весело засмеялись, явно подтверждая эти слова. «Много вы понимаете». Ричард даже не удостоил их взглядом, сосредоточившись только на мне. «Так, сын, мы прощаемся», — внезапно сказала Нара Тайгетта. «У нас дела». Ричард кивнул, связь оборвалась, и его губы тотчас поцеловали мои, горячо, собственнически, лишая воли. «Ну, часа четыре у нас еще есть», — прошептал, забираясь ладонями под мою рубашку. «Да чего?» — удивилась я. «До того момента, как здесь окажутся твои и мои родные и устроят нам свадьбу». «Ты думаешь?» «Уверен. Не удержатся. Я их знаю. Да и свободных номеров они оплатили столько». Я усмехнулась. Ричард в этот момент развернул меня к себе. «В общем, готовься, что легко мы не отделаемся. Ну и пусть. Я согласна на всю эту свадебную кутерьму. Главное, ты со мной, Ричард», — прошептала я в его губы. Два с половиной года спустя. Летний вечерний ветерок ласково коснулся лица, едва я, выбравшись из флайера, скользнула в объятия Ричарда. Он растрепал мои волосы и принес с собой дивные запахи роз, окружавших наш дом. Небольшой двухэтажный особняк, который мы приобрели почти сразу после свадьбы, все же мой дар требовал просторного сада, буквально тонул в цветах, оставляя лишь небольшие зеленые лужайки, на которых мы с мужем так любили проводить время вдвоем. Темно-зеленые побеги плюща оплели стены со стрельчатыми необычными для ариаты окнами и уже добрались до перил крыльца, придавая дому уют и сказочный антураж. К как же я люблю это место, где провела столько счастливых часов с мужем. Кто бы знал. За 2,5 года брака нам почти не приходилось расставаться. Сначала Ричард стал моим наставником, помогая освоить дар. А потом уговорил стать его помощницей. Разве я могла отказаться? На задания мы отправлялись вместе, всегда поддерживая друг друга. Иначе порознь я и он нашу жизнь не представить не могли. Мы буквально задыхались поодиночке. Не могли сосредоточиться абсолютно ни на чем. Настолько сильным было притяжение между нами. Так горяча оказалась наша любовь. «Ты не устала, Роза?» — тихо спросил Ричард, и в его голос прокралась легкая тревога. «Нет», — улыбнулась я, стряхивая с волос мужа лепесток белой розы. «С чего ты взял?» «Ты почти всю дорогу молчал». Ричард погладил меня по щеке, не отпуская талию. «Ты тоже. Ни у одной меня столько эмоций после праздника в честь малышки Рамиры и Анжелики, да?» Я не сдержала улыбки, вспоминая, как новорождённую буквально завалили подарками. А Рамир весь вечер не выпускал свою дочурку из рук, светясь от счастья. «Верно». Немного растерянно ответил Ричард и потянул меня по дорожке к дому. Его лицо, обычно такое сосредоточенное и серьезное, сейчас было задумчивым. А во взгляде светилась непривычная мягкость. «О чем задумался?» — спросила я, сжимая его руку. Ричард задержал взгляд на наших переплетенных пальцах, и губы его дрогнули в едва уловимой улыбке. Когда Рамир сказал, что в их семье ожидается пополнение, я не понимал его чувств, всей этой суматохи вокруг. Он замолчал, будто подбирая слова, а теперь, кажется, завидуя. Мое сердце учащенно забилось, по спине пробежали мурашки. Я прижалась к Ричарду, ощущая его тепло сквозь ткань рубашки. Потёрлась щекой о самое надежное для меня плечо во Вселенной, вдыхая запах родного мужчины. И только потом вскинула голову, встречая его пронзительный взгляд. «Хочешь узнать новую грань счастья и беспокойства, Ричард?» — прошептала я. «Я тебе ее скоро обеспечу». Он приподнял бровь, и в его взгляде мелькнуло что-то невероятно нежное, почти уязвимое. «Роза, ты хочешь сказать...» «Через 8 с небольшим месяцев нас будет 3». Наступила тишина. Казалось, даже ветер замер, ожидая его реакции на мои слова. Но в следующую минуту его пальцы сжали мои, а глаза вмиг потемнели и наполнились таким ярким, безудержным счастьем, что я потеряла все ориентиры, кроме него. «Роза». Ричард произнес мое имя так, будто оно было единственным словом, которое он знал. И прежде чем я успела что-то ответить, притянул меня к себе, обняв настолько крепко, что я почувствовала каждый удар его сердца. Губы Ричарда нашли мои, и он поцеловал меня так нетерпеливо и так горячо, но в то же время так бесконечно нежно, будто я для него весь мир. Оторвался, согревая дыханием, но не отпустил, лишь прижал ладонь к моей щеке, поглаживая ее большим пальцем, будто проверял, реально ли все это? «Роза, ты сделала меня счастливее, чем я когда-либо думал, что смогу быть», — прошептал Ричард, и в его голосе звучала та самая сдержанность, которая всегда была его частью, но теперь с трещинкой, сквозь которую прорывалось столько любви, что у меня на глаза навернулись слезы. Я прижала его руку к своему животу, и Ричард закрыл глаза, будто пытаясь впитать этот момент, сохранить его в себе навсегда. «Мы будем счастливы», — сказала я, не оставляя никаких сомнений. «Мы уже счастливы», — поправил Ричард. И в его улыбке сейчас было столько света, что казалось, он меня просто расплавит. «Представляешь, как малыш будет похож на тебя?» — прошептала я, расслабляясь в его объятиях. Ричард глубоко вдохнул и внезапно серьезно сказал. «Надеюсь, что нет». «В смысле? Ты не хочешь, чтобы...» Я не на шутку встревожилась, но Ричард ласково провел по моим волосам. «Одного мужчины с таким упрямым и невыносимым характером, как у меня, тебе более чем достаточно», — усмехнулся он. «Иначе ты пропала». Я повернулась в его руках, чтобы возмутиться, но Ричард поймал мои губы в сладком поцелуе, от которого я всегда была способна забыть про все на свете. Но если у него будут твои глаза, Роза, тогда совсем пропал уже я. Я не выдержала и рассмеялась, уткнувшись в его плечо. «Я так люблю тебя, Роза». «Бесконечно», — шутливо уточнила я. «Да». И в этом его слове столько всего прячется. Того, о чем не надо говорить вслух. Наши страстные ночи, когда мы не в состоянии оторваться друг от друга. Наши вместе, что бы ни случилось, в какую бы бездну ни пришлось шагнуть. Наш уютный дом с тысячью добрых утр, в котором скоро зазвучит детский смех и добавится шепот в темноте, когда мы будем стараться не разбудить малыша. И этот момент, когда надежные руки моего Ричарда, моего когда-то совсем недоступного мужчины, обнимают меня, а губы обжигают настоящим счастьем. Конец. Читали Григорий Андрианов и Наталья Фролова.